27. Утром я все же не выдержал и рассказал дельцу о вчерашнем. Как ни странно, но он никак на это не отреагировал, мимоходом бросив, что ничего необычного в поведении Тух-Туха не видит. Возможно, он прав. Возможно, человек, которому пришлось есть собственную ногу для того, чтобы не погибнуть от голода, может позволить себе поговорить на какой-то тарабарщине и принюхиваться, как заправская ищейка. Злата отнесла Тух-Туху завтрак, состоявший из геркулесовой каши и чашки чая, к которой полагались два сухаря с изюмом. После этого она подошла к Дильсу, и они какое-то время разговаривали. Судя по всему, речь шла о норвежце. Злата убеждала выпустить его на свободу, но Дильс был непреклонен. «Я отвечаю за всех нас, и у меня есть все основания не доверять этому человеку, поскольку он солгал». «Солгал тем, кто вытащил его с того света!» Отчеканил он неподвижно стоявший Злате и, не дожидаясь от нее ответа, круто развернулся и вышел наружу. «Весь день прошел в приятной суете, ведь завтра мы едем домой. И пусть дорога будет длинной, но сам факт осознания того, что мы возвращаемся к себе на родину, заставлял сильнее биться сердце и активнее вырабатывать эндорфины. Особенно ликовал Костя. Он так суетился, правда, больше мешая другим, что создавалось впечатление, будто его пришли вызволять из концлагеря». Дильс мне как-то признался, что берет с собой Константина в последний раз. Слишком много осечек вышло с его стороны. Разумеется, Костя пока ничего об этом не знал, хотя у меня сложилось твердое убеждение, что он только будет этому рад. Не тот он человек, не его все это. Мы с Артуром пошли проверять метелимер. Это такой столб, на котором на различных расстояниях от поверхности установлены круглые заборники воздуха, оканчивающиеся женскими капроновыми чулками. Заборники самоустанавливаются ветру, и в такие чулки за определенное время попадает некоторое количество снега, по которому можно определить, сколько его переносит в горизонтальном направлении метель через единицу длины берега. Так Дильс как-то подсчитал, что через каждый километр переносится примерно 110 тысяч тонн снега в сутки. А это, как он заявил, со всезнающим видом, равноценно 200 железнодорожных составов из 50 вагонов со снегом в сутки. Сам Дильс занимался генераторами, консервируя их для следующей группы. Юля убиралась в комнатах, Злата, как всегда, хлопотала на кухне. Мы с Артуром паковали вещи». Один Константин лениво поплевывал в потолок. Однако, когда дошло дело до чистки гальюна, так на севере по-морскому называли сортиры, Косте не удалось увильнуть от работы. Гальюн в нашей зимовке представлял собой вырезанное в снегу пространство, главную часть которого занимали большие бочки из-под горючего. Чистку сортира Дильс важно называл «гальюнный аврал». Бочку отвозили к краю ледяного барьера на санях и сбрасывали в море. Как-то незаметно прошел день, и мы почти совсем забыли о Тух-Тухе. Лишь ближе к вечеру, когда все собрались в гостиной, Дильс распорядился выпустить его. Я взял ключ и вместе с Артуром отправился в подсобку. Подходя к двери, меня посетило не очень приятное чувство. Вдруг он снова будет нести какую-то околесицу и принюхиваться. Но нет, когда дверь распахнулась, Тух-Тух спокойно дремал на постеленной куртке, напоминая уставшего ребенка, только очень большого ребенка, и все было нормально. Мы с Артуром растолкали его. Прежде чем выйти наружу, Тух-Тух пытливо оглядел каждого из нас и, как мне показалось, задержал взгляд на мне. При этом его губы с заживающими болячками тронула чуть заметная улыбка. «Это ведь ты вчера тут околачивался, верно?» — спрашивали его глаза, и я отвел взгляд. «Unscared». «Да уж, действительно не испуганный». «Итак, Тух-Тух, дубль два. Если мне не изменяет память, ты вчера хотел о чем-то попросить». Дильс вопросительно наморщил лоб и норвежец кивнул. «Он выглядел совершенно иначе, чем вчера». Исчезла нагловатая самоуверенность, от блуждающей на худом лице странной улыбки не осталось и следа. Впрочем, я не сомневался, что происшедшие с ним перемены скорее напускные, и уж если они кого-то и могли обмануть, то только не делься. «Я бы хотел переговорить с тобой, Дильс», — сказал Тух-Тух, глядя нашему папе прямо в глаза. «Наедине, если это возможно». Дильс усмехнулся, усаживаясь поудобнее на стуле. «Я не имею привычки скрывать что-то от своих людей. Коли уж они все в одной упряжке, я полагаюсь на каждого из них, как на самого себя. Говори». На лице Тух-Туха появилось обеспокоенное выражение, но он быстро взял себя в руки, поняв, что выбор у него невелик. «Хорошо, я все расскажу. Я действительно норвежец, родом из Хаммерфеста. Это правда. И в России тоже жил, это тоже правда. Только бизнеса у меня никакого нет». После этой фразы Диль с удовлетворением кивнул, типа «Ну я же говорил». «Занимаюсь всем понемногу. Определенной профессии нет», — продолжал Тух-Тух. «Так, чем придется? «Ближе к теме», — сказал Дильс. «Вы когда-нибудь слышали о скале Белый Саван?» — неожиданно спросил Тух-Тух. Дильс наконец-то взглянул на Тух-Туха с интересом. «Я знаю», — вдруг отозвалась Юля. «Это где-то в районе восточной стороны земли королевы Мод, да? Я много читал о ней». «Ну и что?» «При чем тут Белый Саван?» – спросил Дильс. «Я тоже немало слышал об этой скале, в том числе различные выдумки». «Например?» Глаза Тух-Туха загорелись, будто от ответа Дильса зависела его дальнейшая судьба. «Ты что, офонарел?» – возмутился Дильс. «Кто кому тут отвечать должен?» «Ладно», – Тух-Тух с покорным видом сложил руки на груди. «Тогда, чтобы вам было понятно, если вы не возражаете, я начну с истории». «Валяй!» – лицо Дильса вновь стало скучным, и он занялся правым усом. «Все вы, конечно, знаете об Атлантиде», – начал Тух-Тух. «И то, что даже Платон указывал на примерную дату исчезновения этого материка. Когда-то в итальянском журнале «Europeo» появилась статья, что американскими исследователями обнаружены неоспоримые следы доисторической высокоразвитой цивилизации, которая существовала на нашей планете около 15 тысяч лет назад. Эта гипотеза получила свое дальнейшее развитие в книге итальянца Флавио «Цивилизация подо льдом», и в ней доказывалось, что Атлантида находилась как раз на месте нынешней Антарктиды. Климат в те времена был достаточно теплым, пока примерно 12 тысяч лет назад Земля не столкнулась с небесным телом огромной массы. Флавио считал, что это могла быть комета или астероид, который весил сотни миллиардов тонн. Удар сместил земную ось, в результате чего возникли наводнения, начались землетрясения и ливни. «Тух-тух, ты хочешь обратно в подсобку? Поверь, я тоже мастер рассказывать сказки». Лениво перебил норвежца Дильс, и Тух-Тух через силу улыбнулся. «Прошу вас, выслушайте, иначе не поверите мне. Я досконально изучил труды Флавио, а также все, что связано с исследованиями Антарктиды. Не буду вдаваться в подробности, так это может занять кучу времени». «Короче», — Дильс был неумолим, «у меня есть все основания полагать, что в этой скале запрятан бесценный клад». Очень тихо сказал Тух-Тух. «Опа! Вот тут и наступило самое интересное. Все головы сидящих, в том числе и вашего покорного слуги, как по команде повернулись в сторону Тух-Туха, разве что за исключением Златы. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, которое оставалось по-прежнему невозмутимым. Воистину, выдержка этой женщины поражала. Костя так вообще чуть не вывихнул шею». «Клад?» переспросил слегка охрипшим голосом он, и Тух-Тух кивнул. «Честное слово, я пытался разглядеть в нем хоть малейшие признаки сумасшествия. Черт, какой в задницу клад в Антарктиде! 99% поверхности этого континента покрыто льдом, но именно в этот момент норвежец выглядел как самый нормальный разнормальный, даже более нормальный человек, чем все мы, собравшиеся в этой комнатушке». Артур изумленно присвистнул. Дильс оставил в покое ус и спросил: «Можно полюбопытствовать? На чем базируются твои убеждения?» Тух-Тух снова улыбнулся. «Это я и пытаюсь донести до вас, но вы все время перебиваете меня. Антарктическая Атлантида полностью вписывается в древние легенды, поскольку расположена одновременно в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. В полном соответствии с рассказом Платона, ее жители могли контролировать берега сразу трех континентов. Белый саван – на самом деле даже не скала, а древнейший вулкан, который существовал при Атлантиде. Когда, в соответствии с теорией Флавио, на материке начался катаклизм, все ценности атлантов были спрятаны именно там, Дильс. И когда все исчезло, белый саван – единственное, что осталось от Атлантиды. По одной простой причине – эта скала произрастает из океанского дна, и когда началась катастрофа, уровень воды всего лишь поднялся на сотню-другую метров, и все. И поверь, я тщательно проверил собранные данные и источники, прежде чем решиться на эту экспедицию. Добавлю еще кое-что, если позволишь. «Ну, говори. Не затыкать же тебе рот», — вздохнул Дильс. «Я верю в эти сокровища», — просто сказал Тух-Тух. «Если вы поможете мне отыскать их, граф Монте-Кристо будет бегать для вас за пивом и стричь ногти на ногах». «Монте-Кристо – вымышленный герой», – зачем-то влез в разговор Костя. «А если бы и жил, то уже давно умер бы». Я с изумлением видел, как изменился Дильс. Возможно, я ошибался, но, судя по всему, он был близок к тому, чтобы поверить Тух-Туху. Во всяком случае, так это выглядело со стороны. Кроме того, возникало ощущение, что нашему папе очень хочется что-то сказать, но в силу каких-то обстоятельств он изо всех сил сдерживается». «Хорошо», – не стал спорить Тух-Тух. «Пусть это будет Рокфеллер». «Вообще-то, я тоже слышал про драгоценности, спрятанные в белом саване», – нехотя растягивая слова, все же промолвил Дильс. «Только никому еще не доводилось найти лаз, ведущий вулкан». «Этот лаз существует», – пылко заявил Тух-Тух. Ёлы-палы, он смотрелся как преданный делу Ленина комсомолец, рвущийся покорять какую-нибудь тайгу или в одиночку строить БАМ. Единственное, он может быть чуть ниже уровня поверхности Земли, то есть я имею в виду льда. «А я слышала, что там пропали две экспедиции», – внезапно сказала Юля. Лицо ее было напряженным. «И нашли всего одного человека. Поговаривали, что его нашли вообще на льдине посреди моря. Его труп... клевали чайки». Черты лица Тух-Туха словно окаменели, словно этой новостью Юля ставила под угрозу всю его задумку. Как будто через пару часов он намеревался выйти с нашим маленьким отрядом на поиски сокровищ атлантов. «Твоя правда, девушка?» «Меня Юлия зовут». «Ага, Юлия», — сказал Тух-Тух, даже не удостоив ее взглядом. «Было дело. Но я знаю Антарктиду в миллион раз лучше, чем эти ваши экспедиции», – с нажимом сказал он, пристально следя за Дильсом. Он уже понял, что только он и он принимает решения в нашей команде, поэтому на всех остальных вообще никак не реагировал. «Да, я не слежу за политикой. Для меня было новостью узнать, что англичане отдали свою станцию Украине. Но это все частности. Если мы отправимся в поход к Белому Савану, я гарантирую полную безопасность этого мероприятия». «Безопасность?» – не выдержал я. «А лавина, под которой ты оставил своих людей? А кто ногу свою жрал, а?» Тух-Тух резко замолчал, словно получил удар хлыстом. «Что, обломался?» – с иронией спросил Костя, но Дильс его остановил. «Прекрати!» Затем обратился к норвежцу. «Как ты уже понял, здесь тоже не новички собрались. Поэтому я жду вторую часть твоего рассказа. Про ногу и твоих друзей. Ты их тоже съел?» «Нет», — угрюмо сказал Тух. «Я сказал правду про лавину. Там мы потеряли все: еду, палатку, снаряжение, даже лыжи. Только нож остался при мне. У меня не оставалось другого выхода. Силы были на исходе. Я потерял также компас, поэтому шел наугад». «Сколько же ты шел?» – прищурился Дильс. «Насколько мне известно, белый саван находится не менее чем в 100 километрах отсюда. Кстати, от него неподалеку расположена еще одна круглогодичная зимовка. Кажется, она принадлежит чилийским властям. Так сколько?» «Неделю, наверное», – Тух-Тух пожал плечами. почему-то я опять не верю тебе», — издал смешок Дильс, правда, прозвучал он отнюдь невесело. «Значит так», — он хлопнул по коленям. «Ситуация более-менее проклёвывается. Перед нами, товарищи, типичный искатель халявы — лодырь. Вместо того, чтобы трудиться на благо Отечества, этот тунеядец и еще тройка таких же лентяев ищут запрятанные сокровища. И что бы ты сделал, если бы все-таки нашел клад?» Задал он вопрос, и Тух-Тух вдруг смутился, будто эта мысль никогда не приходила ему в голову. «В общем, разговор окончен. Завтра тебя доставят в Шпицберген. Тогда с тобой разберутся», — подвел итог Дильс. «Я не полечу», — сказал Тух-Тух сквозь сжатые зубы, и Дильс всплеснул руками. «А куда ж ты денешься, милок? Поползешь на карачках к своему белому савану? Так я нож тебе не отдам. Тебе придется зубами свою ногу доедать. Если, конечно, дотянешься. Полагаю, когда ты доползешь до пункта назначения, от тебя одни уши останутся». Я видел, какого труда стоило Тух-Туху держать себя в руках. «Ко всему прочему, исчезли твои друзья. Кстати, пока не нашли тела, они будут считаться не умершими, а пропавшими без вести. Об этом тоже необходимо сообщить как можно скорее», — сказал Дильс. «Что же вы сейчас этого не сделаете?» — прямо спросил Тух-Тух. «К сожалению...» «К сожалению», — развел руками Дильс. «Рация здесь не функционирует. Временно». Тух-Тух, казалось, выглядел удовлетворенным. Дильс это заметил и недовольно сказал. «Можешь не радоваться. О твоих приключениях все равно узнают. Только завтра, в Шпицбергене». Тимо с трудом поднялся из кресла. Прошел почти час, как он читал дневник. Странно, он пока не видел никакой связи между тем, что произошло с Антоном, и тем, что описывалось в этой замызганной тетрадке. Пока все прочитанное напоминало второсортный триллер с вполне предсказуемым исходом. Этот странный норвежец Тух-Тух заманивает группу Дильса в скалу Белый Саван и потом убивает или сжирает. Неужели Тоха сошел с ума, читая этот детский лепет? Вместе с тем он уже твердо знал, что в любом случае дочитает дневник до конца. Его так и тянуло открыть последние страницы, поскольку желание узнать, чем все закончится, было непреодолимым, но он сдержал себя. На семинар он сегодня не пойдет. Не то настроение. Ни плохое, ни хорошее, нечто вроде среднего, но в любом случае не то, с которым обсуждают проблемы ипотечного кредитования. Заказав в номер кофе, он вновь углубился в чтение. 29. Это была наша последняя ночь на станции. Укладываясь спать, я с удивлением сделал вывод, что буду скучать по этим местам. Да, здесь нет лесов, деревьев, купаться негде. Животный мир довольно скуден, а уж и про полярные ночи говорить не стану. Зато какой здесь воздух. Снег белее бумаги, белее облаков, и когда его растапливаешь, вода становится прозрачной, как горный хрусталь. Без единой соринки и песчинки – в этой воде можно купать новорожденного. А северное сияние... Нам повезло застать здесь сей феномен, и скажу откровенно, ничего прекраснее за всю свою жизнь я не видел. Даже я, хоть и имея кое-какой опыт в написании книг, не в состоянии подобрать слова, которые смогли бы передать эту неземную красотищу. Представьте себе четко обозначенную радугу, которая неожиданно взрывается, как конфетти на мельчайшие молекулы, и весь этот калейдоскоп фантастических красок медленно расплывается по фиолетовому небу, мерцая и вспыхивая разноцветными огнями. Ладно, я снова отвлекся, а все потому, что не спится. Тух-Тух вновь был помещен в подсобку, но проверять, как он там себя чувствует, у меня желания не было. Пусть себе бормочет всякую чушь. Завтра мы улетаем отсюда и больше никогда с ним не увидимся. Кстати, немного слов о схеме передвижения. Сюда мы добирались по следующему маршруту. Из Москвы на самолете прилетели в Осло, затем в Шпицберген. Там мы посетили Лонгейербюен, административный центр архипелага Шпицбергена. И лишь оттуда на вертолете под управлением Дильса мы попали на материк. Дополню, что невзирая на то, что Дильс в свое время был летчиком и неплохим, он сам сбился со счета, сколько имел часов налета. У нас возникли определенные трудности при организации этого перелета. В конце концов, Дильсу пришлось привлечь кое-какие связи, и вот так мы оказались здесь. Вертолетная база расположена в 15 километрах отсюда, практически у самой кромки океана, и завтра нам предстоит совершить последний марш-бросок. Сон не шел, и я сел за рассказ. Писал недолго, перечитал, понравилось. Смотрите сами, я накидал отрывочек. Дмитрий следил за шашлыком, точнее, создавал видимость того, что следит. И Елена, ее внимание в последнее время обострилось в несколько раз, подмечала все, как Анна, проходя мимо с котелком воды, набранной из речушки со странным названием «Пелия», как бы случайно коснулась его шеи, будто желая смахнуть невидимую пылинку, как она изредка бросает на него такие взгляды, что уже от этого у любого нормального мужика будет стоять колом. И вообще еще немного, и у самой Анны от возбуждения не то что в трусах мокро станет, а с ушей закапает. Неожиданно Елене пришла в голову одна мысль. И когда она с Анной всеобщими усилиями уговорила вино, Дмитрий с великодушным видом заявил, что оставляет вино дамам, а сам будет пить водку. Она сказала томным голосом: «Ребята, а кто-нибудь из вас слышал про групповой секс?» Я решил, что эта Елена раскрутит своего гулящего муженька на потрохушке, с Анной, разумеется, и лишь потом возьмется за ятаган. Прежде чем меня заключил в свои объятия Морфей, я вспомнил сегодняшний рассказ Тух-Туха. Интересно, но после того, как он был снова водворен под стражу, никто и словом не обмолвился про клад, о котором он с таким воодушевлением рассказывал. Никто, хотя я прекрасно видел, что у каждого из нас эта история засела в мозгу. Нет, Господь с вами, конечно, ему никто не поверил про запрятанные в скале сокровища атлантов. Если кто и был к этому близок, так это Костя. Но что-то было здесь не так. И самое смешное, что Тух-Тух, похоже, действительно верил в то, что эти богатства существуют. 30. Утром начался аврал. Собственно, как всегда, флегматичный Дильс, хоть всегда и спокойный, как с цепи сорвался, подгоняя всех, будто опаздывая на поезд, как если бы прибытие следующего ожидалось не раньше, чем через год. Мы наспех поели, оделись, вытащили наружу рюкзаки и стали обувать лыжи. Тух-Тух стоял в сторонке, все так же в своей неизменной позе, скрестив на груди руки, глаза чуть прикрыты, будто дремлет, но я-то знал, что он внимательно следит за нами, как змея, готовящаяся к броску. Его глаза были похожи на яркие лампы, на которые набросили накидки. Я обратил внимание, что свою бороду он заплел в две косички и сейчас как никогда напоминал викинга, разве что боевого топора и рогатого шлема не хватает. «Я не полечу», — сказал он вчера, и эта фраза сейчас материализовалась у меня в памяти. «Интересно, он изменил свое мнение? И как он собирается не полететь? Сбежать от нас? Или упираться, как ребенок, которого насильно тащат к зубному врачу?» Выйдя на улицу, я понял, почему так торопил всех Дильс. Небо быстро темнело, ветер крепчал, и погода портилась прямо на глазах. «Я пойду пешком», — вежливо осведомился Тух-Тух, но ему никто не ответил, все были заняты сборами. Когда он открыл рот, чтобы еще что-то спросить или рассказать про клад, наружу вышел Дильс, держа в руках лыжи. Он молча протянул их Тух-Туху и стал запирать дверь. «Тебе придется напрячься, хоть у тебя еще нога не отошла», — обронил Дильс. «Мы ходим быстро». «Насчет ноги не беспокойся. Сигареты не найдется?» Все с такой же прохладной вежливостью спросил норвежец, но Дильс пробурчал, что курить вредно. Итак, мы присели на дорожку, мы на рюкзаки, а Тух-Тух вообще остался стоять. То ли не хотел садиться на снег, поскольку рюкзака у него не было, то ли просто не хотел следовать традиции. Нацепили защитные очки и пошли. Первым, естественно, шел Дильс. За ним Злата, далее Юля, потом Тух-Тух, Костя, я и Артур последним. Снега было немного, лыжня была хорошей, благодаря Артуру, который бегал ежедневные кроссы. и все было замечательно. Даже стремительно темнеющее небо не пугало нас. 15 километров мы дойдем часа за 3. Ну, 3,5. Про эти 3 часа ничего писать не буду, поскольку ничего интересного не происходило. Мы просто пыхтели, едва поспевая за нашим папой, и иногда перебрасывались отрывочными фразами. Когда до конечного пункта оставалось совсем немного, лишь преодолеть небольшой пригорок, а там просто съехать вниз, я внезапно поймал себя на мысли, что Тух-Тух выглядел сегодня уж слишком спокойным. Однако в то, что он смирился со своей депортацией в Шпицберген и отказался от мысли отыскать клад атлантов, верилось с трудом. Последний подъем оказался не таким уж простым. Все были на пределе, дыхание затруднялось из-за вновь поднявшегося ветра, при этом приходилось постоянно смахивать снег с очков, хотя толку от них тоже было немного. Что в них, что без них, перед глазами бескрайняя белая пелена. Костя споткнулся и выматерился. Идущий за мной Артур, несмотря на свои тренировки, тоже устал и пыхтел, как дряхлый котел, который того и гляди взорвется. Парадокс, но Тух-Тух, который сам неделю назад подыхал в сугробе, шел легче всех, будто плыл по воздуху. Дильс со Златой уже стояли на вершине, почему-то не двигаясь дальше. «Ну, чего тормозим?» – тяжело дыша поинтересовался Костя, вскарабкиваясь наверх. Наконец пройдены ненавистные метры, отделяющие меня от самого верха, и я посмотрел вниз и остолбенел. Затем снял очки, невзирая на колючий ветер. Нет, не померещилось. Отсюда, примерно в 200 километрах, находилась небольшая база с ангарами, в одном из которых стоял наш вертолет. Всего 200 метров скатиться вниз и делов-то. Сейчас базы не было, только безмерный спокойный океан. «Что случилось?» – испуганно залепетал Костя, отчаянно моргая. Ему, вероятно, все происходящее казалось сном. «Дильс, где вертолет, а?» В спину ударил порыв ветра, и я едва удержался на ногах. Дильс что-то буркнул и полез в рюкзак. Пока он доставал бинокль, я обратил внимание, что в прошлый раз вода была намного дальше от берега, и тут меня осенило. «Дильс, посмотри вниз! Похоже, льдина откололась!» — крикнул я, но тот мрачно взглянул на меня, и я замолк. «Я знаю об этом как минимум минуту», — прочитал я по его глазам. Он стал смотреть в бинокль, а мы просто молча стояли и беспомощно пялились на то место, где еще совсем недавно, вполне возможно, несколько часов назад, находился вертолет. Вынужден поправиться. Все, кроме Тух-Туха. Тот с трудом сдерживал свою триумфальную улыбку. Я это ощущал всеми порами своей кожи. «Я вижу», — сказал Дильс, глядя в бинокль. «Вижу льдину и даже ангары. Черт возьми, это произошло совсем недавно. Ее не успел отнести далеко течением». После Дильса бинокль взял Артур, потом Костя, а мне почему-то не хотелось видеть наш вертолет. Может, от того, что я не хотел, чтобы у меня окончательно испортилось настроение? Не знаю. Когда все, за исключением меня и Тух-Туха, вдоволь налюбовались дрейфующей льдиной с нашим средством передвижения, подчеркну, товарищи, единственным средством, Дильс повернулся к норвежцу. «Этого ты хотел?» – негромко спросил он, но Тух-Тух лишь бесстрастно пожал плечами. «Уж не подозреваешь ли ты меня в том, что это я сделал?» Какое-то время Дильс буравил глазами Тух-Туха, и в один прекрасный момент я решил, что он ударит его, но нет. «Поехали», – бесцветным голосом произнес Дильс. «Куда?» – Костя от волнения стал заикаться. «В гости к кролику, на новоселье», – сказал раздраженно наш папа. «Или у тебя есть иные предложения? Мы возвращаемся на станцию, скоро стемнеет». «Разве нет больше никакого выхода?» – спросила Юля, кусая губы. «Сейчас выход один – добраться до тепла», – ответил Дильс. «На льдину мы никак не попадем. Летать из вас никто не умеет. А плавать в такую погоду опасно для здоровья». «Ага, твоя правда», – чуть наклонив голову, проговорил Тух-Тух, и было неясно, издевался он или говорил серьезно. Дильс одарил его уничтожающим взглядом и, убрав бинокль обратно в рюкзак, молча начал спуск. Понурые мы последовали за ним. Обратный путь показался нам кромешным адом, все были потрясены чудовищной новостью, хотя мы не в первый раз попадали в различные передряги, поэтому в глубине души я пребывал в твердой уверенности, что ситуация как-нибудь разрулится. Погода продолжала портиться, небо полностью заволокло серыми тучами, видимость резко снизилась, и я едва различал перед собой сгорбленную спину Кости. Новость об отколовшейся льдине с нашей вертушкой буквально сразила его на повал, и он еле передвигал ноги, как инвалид, путаясь и спотыкаясь на каждом шагу. Не унывал лишь Тух-Тух, и во мне постепенно росло раздражение к этому великану. Ему, казалось, было плевать на все вокруг. Главное, его не увезли с материка, и у него есть отсрочка. Отсрочка, чтобы искать свой клад, черт бы его подрал. Где-то у горизонта, через огромный столб, пролетевший над нами снежной поземки, на мгновение показалось солнце, и снежная пыль на его фоне выглядела почти черной. Погода явно издевалась над нами. И когда мы, вконец измотанные и замерзшие, приблизились к зимовке, с которой благополучно распрощались 5 часов назад, я с изумлением открыл для себя, что с удовольствием бы взорвал это строение. Дильс старался выглядеть бесстрастным, и ему это удавалось, хоть и ценой больших усилий. Он долго возился с генераторами, ругаясь в полголоса. Злата с побледневшим лицом начала снова вытаскивать запакованную посуду, запечатанные контейнеры с крупами и консервы. Несмотря на то, что все были голодны, есть совершенно не хотелось, но я через силу запихнул в себя порошковое пюре с зеленым горошком. Зато чай выпил с наслаждением. Дильс к еде даже не притронулся, лишь отхлебнул крепкого кофе. «После ужина никуда не расходиться», — хмуро сказал он. «Ха, как будто кто-то из нас собирался куда-то идти. Сейчас, господа, пойду прогуляюсь перед сном, понюхаю свежий воздух». «Итак, обсудим наше положение», — сказал папа, когда со стола было все убрано. Он искоса взглянул на замершего в неподвижности Тух-Туха и процедил. «Сядь!» Вернулась Злата, и Диль сказал. «Долго базарить не будем, все устали. Случился форс-мажор, и ничьей вины в этом нет. На отколовшийся кусок льда нам не попасть. Варианты два. Первый. Мы сидим и тупо ждем помощи. В Шпицбергене знают, что мы здесь. Только я не уверен, помнят ли они, что мы собирались вылетать именно сегодня. Самолеты здесь летают, пусть и не так часто, как того хотелось бы. Так что дрейфующую льдину с ангарами не могут не заметить. Это лишь вопрос времени». «Вот именно, времени!» – вмешался Костя. Голос его звучал зло и недоверчиво. «Ангары может занести снегом, и тогда хрен кто что-либо увидит. Знаете, каково это – сидеть и каждую минуту глядеть в небо, ожидая волшебника в голубом вертолете? «Поверь, Костя, знаю», – сдержанно ответил Дильс. «Какой второй вариант?» – задала вопрос Юля. «Мы идем к чилийской станции. По моим сведениям, она сейчас обитаема, и главное, там работает рация», – произнес Дильс. «Но ты же говорил, что это около 100 километров!» Ужаснулся Костя, и Дильс сверкнул глазами, отчего тот сразу замолк. «Глядя на тебя, я почему-то вижу бабу. Капризную истерическую дуру», – холодно сказал Дильс, и Костя покраснел. «Да, это 100 километров. Возможно, больше», – продолжал Дильс. «Если погода успокоится, будем рассчитывать на лучшее, то дорога займет 4 дня. Снегопадов давно не было, так что завалов на пути не должно оказаться. Это второй вариант. Не хочешь ждать, Костя, и ежеминутно глазеть в небо? Тогда подумай над тем, что я только что сказал». Но Косте, очевидно, не хотелось ни о чем таком думать. В данный момент он напоминал смертельно перепуганного ребенка, который заблудился в незнакомом месте и напрочь потерял способность логически мыслить. «Хватит ли у нас еды?» – спросил Артур, начиная постукивать по столу пальцами. Пальцы были крепкими, звук был такой, какой получается при соприкосновении градин с крышей. В то же время я знал, что Артур начинал так делать только в одном случае, когда находился в полной растерянности. «Думаю, да. Злата, завтра с утра проверь запасы», – попросил Диль супругу, и она кивнула. «Вот что я предлагаю». Диль стал крутить ус. Подождем пару-тройку дней. Если никто здесь не объявится, пойдем к чилийцам». «Дильс?» — подал голос Тух-Тух, и наш папа с недоумением взглянул на него, как будто это заговорила табуретка, на которой он сидит. «У тебя есть предложение?» «Ага, третий вариант». Норвежец откашлялся, словно до последнего пытался протянуть время перед сообщением какой-то новости. «Поскольку станция, куда вы намереваетесь идти, неподалеку от Белого Савана, я предлагаю идти туда. Мы в любом случае ничего не теряем». «Кто о чем, а вшивы о бане», — усмехнулся Дильс. «Не терпится стать богатым, Тух-Тух?» Тух-Тух сделал вид, что не заметил реплики Дильса, и сказал: «Хорошо. Если вы боитесь, тогда я прошу дать мне лыжи, немного еды и веревку. Да, еще фонарь. И желательно спальный мешок». «Ага», — Дильс оставил в покое усы и сцепил пальцы в замок. «И ключи от квартиры, где деньги лежат. Может, и нож свой обратно попросишь?» «Безусловно». «Нет». «Но почему? Вам жаль лыжи и банку консервов? Обещаю, что вы получите часть клада». «Тух-тух, не морочь мне голову», — устало проговорил Дильс. «Кладоискатель нашелся, Том Сойер. И позволь поинтересоваться, каким образом ты собираешься с нами делиться, если все-таки найдешь сокровище? Отправишь каждому из нас по почте пару алмазов?» «Вы насильно потащите меня к станции?» – мягко спросил Тух-Тух, но в голосе четко проскальзывали угрожающие нотки. «Нет, хочешь, вали отсюда хоть сейчас», – проговорил Дильс, которому спор с норвежцем уже порядком надоел. «Но тогда уйдешь, с чем пришел. Нож, так и быть, я тебе верну, но не более». «Дильс, можно поступить иначе», – заговорила Злата. «Ты с мужчинами?» Мне всегда льстило, что она никогда не называла нас юношами или еще хуже мальчиками, а только мужчинами. «Идете к зимовке, а я с Юлей остаюсь здесь. Если вертолет появится, мы быстро найдем вас». «И я», – робко сказал Костя. «Что я?» – резко спросил Дильс. «Тоже останусь», – пискнул Костя, но Дильс с презрением покачал головой. «Если идти, то всем. Я оставлю здесь записку, куда мы направились». «Ты забыл об одной вещи», — сказала Злата. Кустистые брови Дильса выгнулись. «Какой же?» «Скоро начнутся ночи. Полярные ночи». «Я думал об этом». На лице Дильса отразилось недовольство. «Чёрт, как это все не вовремя». «Может, имеет смысл выдвинуться завтра?» — предложил Артур, но его никто не поддержал. Уже позже Диль сказал, что то, что произошло с нашим вертолетом, случается сплошь и рядом. Причем тот факт, что ангары были расположены близко к воде, насторожил его еще тогда, когда мы только прибыли сюда, и он еще ворчал, что только полный кретин додумался бы устраивать в этом месте базу. Весь следующий день прошел словно во сне. Делать ничего не хотелось, да, собственно, и дел-то никаких не было. Злата подсчитала запасы. Если постараться есть экономно, пищи нам должно хватить примерно на 2 недели. Это, конечно, хорошо, но лично мне уже осточертели эти вечные каши с консервами, и я, наверное, продал бы все секреты Родины, если бы их знал, за одну единственную сосиску, прожаренную на скворчащей сковороде, слопнувшей подрумяненной кожицей, истекающую пахучим горячим соком. Эх, аж слюна потекла. Артур с утра решил погонять на лыжах, но вернулся буквально через 20 минут. Такая сильная была пурга. Костя с серьезной миной поинтересовался, кого он нашел на этот раз, китайца или африканского зулуса, но Артур послал его по известному адресу. Дильс обнаружил в подвале длинные доски, и какое-то время нам было чем себя занять, перетаскивая их наружу. Из этих досок Дильс сложил три буквы, не те, о которых вы, вероятно, подумали, и приколотил их гвоздями к небольшим столбикам. Эти буквы, как вы уже поняли, сигнализировали о беде и понятны любому человеку, который хоть немного обучен грамоте. СОС. Доски досками, но каждый из нас, кроме Тух-Туха, хоть пару раз за час да выскакивал наружу и с надеждой вглядывался в свинцовое небо. Однако все было тщетно. Ни самолетов, ни вертолетов, ни дирижаблей, даже птицы все куда-то подевались. Вечером мы поужинали в полном молчании, после чего Дильс достал карты и сосредоточенным лицом принялся делать в них какие-то пометки. К нему незаметно подошел Тух-Тух, его уже не держали под замком, и какое-то время смотрел на карту через плечо Дильса. Тот обернулся. «Все свой белый саван высматриваешь? Вот, гляди. По моим расчетам, он должен быть где-то здесь. Вероятнее всего...» Пока Дильс бубнил, водя карандашом по карте, Тух-Тух наклонился и ткнул пальцем. «Это здесь. Безо всяких вероятно». «Ишь ты!» — сварливо произнес Дильс, складывая карту и пряча ее в планшет, будто как раз именно эта карта и могла привести Тух-Туха к сокровищам. «А знаешь ли ты, Тух-Тух, что Антарктиду открыли наши исследователи?» Норвежец сел напротив Дильса. «Кого ты подразумеваешь под нашими?» «Разумеется, русских». «Это спорный вопрос», — уклончиво сказал норвежец, очевидно, не желая вступать в полемику, но и не намереваясь признавать точку зрения нашего папы. «Знаешь что-то еще из истории?» — подозрительно спросил Дильс, и когда Тух-Тух ответил утвердительно, сказал. «Вот что я тебе скажу. У этого материка огромная предыстория. Еще задолго до его открытия строились различные предположения о существовании гипотетической Южной Земли. В 17 веке французская экспедиция открыла в южной части Атлантического океана остров, который был назван Буве. Уже позже французский мореплаватель Кергелен обнаружил крупный архипелаг в южной части Индийского океана. Слышал ли ты об открытии Кука? Его экспедиция открыла пролив между северными и южными островами Новой Зеландии. Впоследствии этот пролив был назван его именем. Однако материка Кук не обнаружил и заявил, что его вообще невозможно найти из-за льдов, делающих Землю недоступной. Таким образом, открытие Антарктиды как материка произошло в январе в 1820 году нашей русской экспедицией Лазаревым и Беллинсгаузеном. Экспедиция прошла вдоль Тихоокеанского побережья, открыв остров Петра I, Шишкова, Мордвинова. «Все это мне известно», — сказал Тух-Тух, когда Дильс закончил. «Только одно «но». Русские видели материк. Видели. Но не высаживались на нем», — подчеркнул он. «Это не одно и то же». «То есть?» «То есть я хочу сказать, что увидеть Землю еще не считается открыть», — пояснил Тух-Тух оторопевшему Дильсу. «К твоему сведению, англичане пребывают в полной уверенности, что Антарктиду открыли Брансфельд и Смит. Но Брансфельд обогнул Южные Шотландские острова и увидел полуостров, который принадлежит континенту. А Смит лишь высаживался на этих островах, но не на самом материке. Американцы же считают, что Антарктиду открыл Натаниэль Палмер, хотя он вообще нигде не высаживался и тоже вроде бы видел тот самый полуостров». По моим сведениям, первый флаг своей державы установил француз Дюмон Дювиль, но тоже, заметь, на острове, а не континенте. «И кто же высадился первым на Антарктиде?» — прищурившись, поинтересовался Дильс. «Уж не твои ли предки?» «Попал в самую дудочку», — ничтоже сумнявшийся, — сказал Тух-Тух. 24 января 1895 года первыми на материк вступили капитан норвежского промыслового судна «Антарктик» Кристенсен и пассажир этого судна, тоже норвежец, Борг Гринвик. Кстати, это он уговорил капитана спустить на воду шлюпку и пристать к берегу. Более того, он собрал там образцы минералов, а также увидел антарктический лишайник». «Всё равно русские были первыми», — упрямо повторил Дильс. Тух-тух искоса взглянул на Дильса. «Вообще-то, судя по твоему имени, ты должен бы родить за немцев. Или я ошибаюсь?» «Конечно, ошибаешься», — желчно ответил Дильс. «Какая разница, как меня зовут? В душе я русский, и баста. Вот ты себя называешь Тух-тух. И какой я должен сделать вывод? Откуда ты? Из сказки про царя Гороха?» Тух-тух миролюбиво развел руки в стороны, показывая, что соглашается с собеседником. «Русский так русский», — говорили его глаза, — «дайте мне только добраться до белого савана». Во время их разговора я делал наброски на черновике, даты, имена, названия островов, и лишь вечером перед сном все подробно описал. Надеюсь, что не ошибся, пока конспектировал. 32. Следующий день ничем не отличался от предыдущего, за исключением того, что наши физиономии стали еще мрачнее, как те пасмурные тучи на небе. Дильс вышел наружу и принялся чистить от снега буквы «СОС». Артур читал, Юля что-то рисовала, Костя хандрил, бесцельно слоняясь по комнатам, затем подошел ко мне. «Послушай, что ты все время пишешь?» Я закрыл дневник рукой. Не люблю, знаете ли, когда глядят, да и говорят под руку. «Дневник. Про нас», — с неохотой признался я. «Да ну!» Костя воспринял эту новость без энтузиазма. Наверное, он отреагировал бы аналогичным образом, если бы я ему поведал, что отсидел задницу. «Что ты думаешь про этого Тух-Туха?» — понизив голос, спросил он, и я чуть не рассмеялся, такое у него было таинственное лицо. «Ничего не думаю». «Бродяга, у которого слегка поехала крыша на почве кладов и желание разбогатеть», — сказал я, закрывая тетрадь. Все мысли куда-то улетучились, и продолжать рассказ не хотелось. «Знаешь, Стас, я считаю, что ему можно верить», — уже шепотом сказал Костя. Глядя на него, я вспомнил бессмертное произведение Стивенсона «Остров сокровищ». Неужели он действительно думает, что здесь... В бескрайней ледяной пустыне может храниться какой-то клад. «Тогда почему бы тебе не проверить это?» — сказал я безмятежно, и Костя надулся. «Еще бы! Это все равно, что сказать ему: хочешь домой? Тогда иди. Хочешь быстро? Тогда беги». «Ребят, один анекдот вспомнил про Северный полюс», — послышался голос Артура. Костя что-то проворчал, но я уже убирал тетрадь и с любопытством слушал Артура. «В общем, приезжает новичок на зимовку, а там сторожил. Мужик лет 50. Ну, новичок спрашивает: «А почему у вас так часто напарники меняются?» Сторожил говорит: «Не знаю, не приживаются, наверное. Короче, пошли они куда-то, и вдруг из-за пригорка вылезает медведь и бросается на них. Они убегают, и сторожил постепенно себя всю одежду скидывает. Куртку, шапку, валенки. Новичок кричит: «Ты зачем раздеваешься? Все равно догонят. Медведи бегают со скоростью 50-60 км в час». Осторожил орёт в ответ: «Да мне похуй, с какой скоростью они бегают. Главное, чтобы он меня первого не догнал». Никто не засмеялся, лишь Тух-Тух улыбнулся уголком рта. Костя мрачно хмыкнул и, засунув руки в карманы, поплелся на кухню. 33. К концу третьего дня мы снова собрались за столом. «Полагаю, не нужно объяснять, о чем пойдет речь», — промолвил Дильс. «Только сейчас я заметил, как он встревожен, и это не на шутку меня разволновало, раз сам Дильс встревожен. Да что я говорю, это не просто тревога, он по-настоящему перепуган. То делишки наши дерьмовые. Просто я, да и мы все, находящиеся в команде, никогда не видели его в таком состоянии. Мы привыкли, что на свете нет ничего такого, что могло бы завести в тупик Дильса. Но последние события показали, что, оказывается, есть, и наш папа, крепкий алмаз, все-таки дал тоненькую трещину. Пускай едва заметную, но все же дал. Завтра снимаемся. Выход в 9 утра. Сейчас все проверьте вещи, распределите равномерно, чтобы не было: один, посвистывая, несет надувное бревно, а другой едва волочится, будто мешок с цементом тащит». При этих словах щеки Кости стали похожи на два помидора. Когда мы шли сюда, он попросил Артура взять часть вещей из своего рюкзака, но тот отказался, и тогда он обратился ко мне. Я помог облегчить Косте ношу, за что потом получил пистон от Дильса. Впрочем, досталось обоим. «Вы что, на пикник в соседний лесок выехали?» – бушевал он. «Не первый раз в походе. Свои силы соизмерять надо. Думая, никому ничего объяснять не нужно». Дильс обвел всех нас пристальным взглядом. «Берем только самое необходимое. Всем ясно?» «Я могу что-нибудь понести», – осторожно сказал Тух-Тух, и Дильс хищно улыбнулся. «Это уж непременно, даже не сомневайся». «Можно мне забрать свой нож?» – вкрадчиво спросил Тух-Тух. Дильс, кряхтя, поднялся из-за стола и принес из соседней комнаты сверток. Глаза норвежца радостно вспыхнули, и он торопливо убрал сверток за пояс. Я улегся в постели перед тем, как мои веки сомкнулись, вспомнил наш разговор с Костей. Я считаю, ему можно верить. Клад. Чертов клад. Только сейчас я понял, что постоянно думал о нем все эти дни. 34. Сегодня закончился наш первый день похода. К счастью, погода благоволила к нам, и весь день ярко светило солнце, ни туч, ни ветра не было. Часа в 4, когда начало темнеть, было решено разбить лагерь. Диль сказал, что мы прошли, как и планировали, порядка 30 километров. Установили палатки. Для информации добавлю, что жилые палатки обычно отапливались бензиновыми печками. Можно, конечно, греться газовыми плитками, но не потащишь же с собой в поход баллоны, да и угореть во сне можно. Дильс говорил, что такое часто случается. Пока горит печка, в палатке тепло, на высоте человеческого роста где-то плюс 40 градусов, зато у пола все равно довольно холодно, 0 или даже минус 5. Ночью, когда печка не горит, температура постепенно снижается до той, которая снаружи, то есть примерно до минус 15-20 градусов. Печка растапливалась сухим бензином. Это как бы губка, некая пористая пластмасса, полости которой заполнены бензином. Поры не сообщаются, поэтому бензин не выливается. Только когда отрубишь кусок, на срезе чуть влажно и чувствуешь характерный запах. На ужин мы поели гречневую кашу с сардинами, после чего я сел за рассказ. Когда они закончили заниматься сексом, начало смеркаться. Елена видела, что и Дмитрий, и Анна пребывают в состоянии, близком к шоку. Еще бы! Групповуха в Советском Союзе — это вам, товарищи, не дульки воробьям форточки крутить и козявки под подушкой прятать. Правда, когда Елена предложила поиграть в любовь втроем, Дмитрий долго отнекивался, краснел, стараясь не встречаться лишний раз с Еленой взглядом. Анна тоже смущалась, как школьница, впервые услышав слово «пенис» или «кончить». Но в итоге все было, как и задумывала Елена. «Ты любишь его?» – прямо спросила она Анну, сев на покрывало по-турецки. «Диму». «То есть?» – спросила Анна. Она поправляла сбившиеся волосы и тщетно искала в траве заколку. «То есть то, что я спросила. Слушай внимательно. Ты его любишь?» – терпеливо повторила Елена, не сводя глаз соперницы. «Ленка, отвянь! Какая любовь! Ты моя единственная!» — с ленцой проговорил Дмитрий, натягивая брюки. «Тем более ты сама этого хотела! Закрой хлебало!» — лишенным эмоций голосом оборвала его Елена. «Если ты такая тупица, спрашиваю еще раз, только он будет последним. Ты любишь моего мужа?» «Да пошла ты!» – рассердилась Анна. Она, наконец, нашла заколку и теперь пыталась собрать растрепанные волосы в хвост. Елена удовлетворенно улыбнулась. Пусть она и не получила ответа на свой вопрос, но все и так понятно. Вспышка раздражения Анны – та самая искра зажигания, которая привела в действие ее механизм – механизм мести. Она медленно поднялась на ноги и осторожно, ступая босыми ногами по траве, направилась к сумке. Той самой сумке. Ятаган ждал ее. По моей задумке, выходило, что дальше Елена валит Анну, а Дмитрия кастрирует тем самым ятаганом. Однако, поразмыслив, я пришел к выводу, что Дмитрия тоже придется умертвить. Если он выживет, Елене каюк. Не такая уж она дура оставлять свидетелей. А что дальше? Конец? Это слишком банально. Ревнивая жена убивает мужа и его любовницу, и на этом конец? Может добавить элемент мистики? Елена приезжает домой и пытается зажить обычной жизнью, но и постоянно мерещатся посторонние звуки, а ночью в кошмарах преследует муж. И вот однажды она, моясь в ванной, слышит, как хлопнула входная дверь, и из коридора потянула гнилью. Занавески распахиваются, и она в ужасе вопит. Полуразложившийся муж с почерневшим лицом тянется к ней, бормоча, что неплохо было бы заняться групповухой. Нет, нахрен, никуда не годится. Это страшилка из разряда истории про зеленые глаза и летающие руки, которые я в избытке наслушался в пионерских лагерях. Нужно что-то другое. Однако мысли все время путались, и мой склад фантазий, откуда я периодически с бесчисленных полок доставал очередную идейку, испытывал временный дефицит в товаре. Но ничего не придумывалось, и все тут. Помаявшись таким образом минут 20, я решительно закрыл тетрадь и пошел в палатку. Там опять о чем-то спорили Диль с Тухтухом. Речь шла о подледных озерах. «Это примерно в 480 километрах от Южного полюса. Озеро Восток, разве вы не слышали о нем?» — спрашивал норвежец. «Разумеется», — ответил Дильс немного уязвленно, мол, «ты меня совсем за невежду держишь? По размерам оно не уступает Онежскому озеру. Как раз над ним расположена русская станция «Восток». Это, между прочим, самое тяжелое место для жизни человека на Земле. Холод достигает до минус 89 градусов. Темнота полярной ночи почти 5 месяцев в году». «Ага, твоя правда». «Так вот, толщина льда над озером от 3,5 до 4,5 километров. Представляешь? Многие ученые считают его так называемой капсулой времени, ведь возможная жизнь в них должна была сохраниться в изоляции с тех пор, пока поверхность континента начала покрываться льдом». «Ну и что с этим озером?» – нарочито небрежно спросил Артур, хотя было видно, с каким интересом он следит за разговором. В столбиках льда, которые поднялись с расстояния в несколько сотен метров от поверхности водоема, были обнаружены два вида неизвестных науке бактерий. Некоторые биологи полагают, что в озере Восток до сих пор водятся живые существа времен гигантских папоротников и динозавров, поскольку температура воды там может достигать плюс 18 градусов. Кстати, полученные с американских орбитальных спутников данные показали, что над водной поверхностью озера существует полость, покрытая ледяным куполом высотой около 800 метров, а приборы зарегистрировали там высокую магнитную активность. Учеными также были проведены анализы керна, которые взяли на глубинах слоев льда, покрывающих озеро. В нем была обнаружена бактерия, способная жить при температуре плюс 55 градусов. «И что ты хочешь этим сказать?» – недоверчиво спросил Дильс. «Что озеро чем-то подогревается?» «Может быть, какой-то гейзер, но с достоверностью этого сказать нельзя», – ответил Тух-Тух. «А правда, что сейчас пытаются пробурить к озеру скважину?» – задал вопрос я, так как тоже кое-что слышал об этом водоеме. «Ага», – сказал норвежец. «По моим сведениям, до водной поверхности осталось около 200 метров. Но дальше бурить боятся. Если бур неожиданно окунется в воду, то высока вероятность занесения в эту огромную колбу, загерметизированную миллионы лет назад, обычной земной грязи. К чему это приведет, никто не знает. Может, какие-нибудь земные бактерии уничтожат всю жизнь в озере. Рыб, моллюсков. А стерильного бура пока не существует». «И что при этом вырвется из озера на поверхность и какие вызовет последствия, тоже неизвестно. Ведь нет никакой гарантии, что из озера не появятся существа или микробы, с которыми люди на Земле никогда не сталкивались». «Ну, это все сказки», – зевнул Костя. «Ты лучше про клад расскажи еще раз, поподробней». «О, нашелся сочувствующий», – Дильс усмехнулся. «Тух-тух». «Так ты к концу похода всех моих бойцов переманишь. Глядишь, с тобой отправятся алмазы искать». «А что вы еще знаете про Антарктиду?» – спросила Юля. «Ходили слухи, что в недрах материка были обнаружены залежи урана. Это правда?» Тух-тух кивнул. «Не просто залежи, а целые месторождения», – подтвердил он. По своей значимости они сопоставимы с запасами во всем мире, причем наиболее богатые руды находятся на той самой земле королевы Мод, которую нацисты в свое время хотели колонизировать. С тех пор прошло много лет, и разработка полезных ископаемых в Антарктиде запрещена международным договором. «Слушайте, надоело уже, Антарктида, Антарктида», — поморщился Костя. «Блевать уже хочется от этой Антарктиды. И так сидишь в жопе, еще слушаем про нее». «Константин, если хочешь выругаться, чеши наружу», — металлическим голосом произнес Дильс. Костя тут же заткнулся, однако что-то пробурчал в полголоса про гроб и белые тапки. «Вы столько всего знаете про Антарктиду», — сделала комплимент Юля, и Тух-Тух польщенно погладил заплетенную в косичке бороду. «Этот континент полон загадок», — сказал он после короткой паузы. «Вот, к примеру, норвежские ученые, базирующиеся на южной полярной станции Амундсен-Скотт, обнаружили в глубине материка на расстоянии нескольких километров от горы Маунт-Маклинток башню загадочного происхождения. Это 30-метровое сооружение, построенное из ледяных блоков, и напоминает сторожевую башню средневекового замка. До самого последнего времени башня была скрыта изнутри гигантских снежных сугробов, пока ураганные ветры не очистили ее от снега. Мне стало скучновато, и я вылез из палатки. За мной вслед выбрался Дильс и поманил пальцем. «Стас!» «Он снова поднял тему про белый саван», — сказал он, когда мы отошли на несколько шагов. И что?» «Ничего, просто ставлю в известность», — Дильс задумчиво подергал ус. «Думаю, каждым днем он будет все больше настаивать на походе к этой скале. Он буквально помешан на своем кладе. Просто будь начеку, вот и все. Я не очень понимаю Дельса, ответил, что, конечно же, буду. «Кстати, а с кем в палатке будет спать этот Тух-Тух?» — спросил я, и Дильс, продолжая накручивать на палец ус, ответил, как ни в чем не бывало. «Конечно же, с вами». «Поясню, с нами — это значит со мной, Артуром и Костей». «Круто», — покачал головой я. «А если ему приснится, что он опять голодает, и он захочет попробовать на вкус мою ляжку?» Дильс выпустил из пальцев ус. «Не захочет. Без нас он не доберется до белого савана». 35. Погода на следующий день не изменилась, и это заметно подняло всем настроение. Даже на лице вечно недовольного Кости заиграла улыбка. Хотя я слабо верил, что причиной его улыбки явилась прекрасная погода. Он, скорее всего, все грезил о несуществующем кладе атлантов. «Так ли это?» — спросил я сам себя. «Признайся, ты тоже думаешь об этом?» «Так?» «Так», — сказал я вслух и испуганно обернулся. «Еще сочтут за чокнутого». Снег был плотным, ветерок, если и дул, то слабый, и мы продолжили поход. Дильс сдержал свое слово и понавешал на Тух-Туха самое тяжелое. Тот беспрекословно взвалил огромный рюкзак, в который с легкостью поместился бы сам Дильс, и пошел вследом за Артуром. В этот день ничего интересного не происходило. Около половины пятого мы сделали привал и стали готовиться к ночлегу. С утра Дильс сверил карту, о чем-то посоветовался с Тух-Тухом. «Идем правильно», — объявил он. «Надеюсь, завтра вечером мы будем на базе». По лицу Тух-Туха скользнула едва уловимая тень разочарования, после чего он вновь надел маску полнейшей безмятежности. После обеда мы увидели чаек. Они долго кружились в матово-синем небе, что-то заунывно крича. Затем резко, будто по команде, сорвались и улетели прочь. Только я хотел поделиться своим мнением насчет этих птиц с Артуром, как застыл словно фонарный столб. И было отчего. Я увидел самолет. «Смотрите, смотрите!» – завопил я, как резанный, тыча пальцем в небо. Все задрали головы. Самолет был очень высоко, похожий на горошину, и оттого казалось, что летит он еле-еле, оставляя за собой ровный молочный след, который, бледнее, постепенно растворялся в небе. «Нас не увидят», — обрадовал всех Дильс, поправляя очки. Наткнулся на внимательный взгляд Тух-Туха. «Факт». «Ага, твоя правда», — подмигнул ему норвежец, и я почему-то разозлился на него. Этот светловолосый великан излучал уверенность карточного игрока, у которого на руках все козыри. Даже Диль сдавал позиции по сравнению с ним. «Как он там говорил, этот тух-тух? Дайте мне лыжи и банку консервов? Охренеть можно!» И он собирался с одной банкой идти 100 километров, искать какой-то клад? «Нет, он точно псих. Впрочем, зря я насчет банки. Дильс вернул ему нож, и теперь тух-тух мог и дальше срезать с себя мясо, благо его оставалось еще предостаточно». «Ладно, пошли», – поторопил Дильс. «Халявы не будет, дорогие мои». Вечером Костя неудачно упал и вывихнул ногу. Злата осмотрела его. «Ничего страшного, обычное растяжение, но тот стонал, будто его распиливали пополам тупой пилой». Дильс даже рявкнул на него, но Костя продолжал скулить. Утром начала портиться погода, и мы, толком не позавтракав, в спешном порядке собрались и пошли дальше. Холодало, небо снова затянуло тяжелыми, точно беременными тучами. Вдобавок подул сильнейший ветер, так что дышать было практически невозможно. Костя снова разнылся, и мы существенно сбавили темп, поскольку он сильно хромал. Впрочем, устали все без исключения. Лишь тух-туху было все по барабану, и он пёр вперед, как танк. Казалось, окажись перед ним колючая проволока, он, не разбираясь, полезет на пролом. Будет ров с кислотой, он прыгнет и поплывет. Ради своего клада он был готов ущипнуть за задницу самого дьявола, и мне еще никогда не доводилось видеть, чтобы человек с таким безумным упорством добивался своей цели. Около 3 часов тучи постепенно рассосались, и на небе снова появилось солнце. Дильс неожиданно остановился и, подождав, пока соберутся все остальные, сказал: «Осталось совсем немного. Я предлагаю дойти сегодня». «Давайте уже привал устроим, у меня нога распухла», — стал конючить Костя. «Все равно скоро стемнеет». В итоге наша команда разбилась на 2 лагеря. Костя, Злата и Юля были за то, чтобы заночевать здесь, все остальные против. В дискуссии не участвовал лишь тух-тух. Скрестив руки, он стоял со своей неизменной снисходительной улыбкой и смотрел на нас, как на полных придурков. В конце концов, Дильс, устав доказывать свою точку зрения, согласился разбить лагерь. «Дильс, послушай», — обратился к нашему папе тух-тух, когда все занялись привычным делом. «Через 2 километра наши пути расходятся. Ваша база налево, 15 километров. Белый саван направо, примерно столько же». Голос норвежца был на удивление нежным, как если бы он успокаивал плачущего ребенка. Он помедлил и сказал: «Я очень хочу надеяться, что ты войдешь в мое положение». «Чёрт, да как же ты меня достал!» – воскликнул Дильс и внезапно рассмеялся. «Первый раз встречаю такого упрямого сукиного сына, как ты! Ладно, не знаю, что сегодня со мной происходит, но я всем иду на уступки». «Это значит?» – глаза тух-туха загорелись. «Да, именно то самое», – сказал Дильс. «У нас все свободны и все равны. Иди куда хочешь, я не имею права держать тебя». «Дильс, мое предложение остается в силе», – напомнил тух-тух. «Какое?» «Вы можете пойти со мной. Ваша база никуда не денется», – сказал норвежец. Но Дильс с легким раздражением махнул рукой, дескать, не еби мне мозги. Надоел уже. Злата выделила тух-туху немного провианта. Дильс дал фонарь, 2 коробка спичек и моток веревки. «Только с палаткой ничего не выйдет», — сразу предупредил наш папа. «Уж не взыщи, нам самим еще спать нужно. Могу дать спальный мешок». «Это меня вполне устроит». «Что ты будешь делать потом?» — спросила Юля. Она изумленно смотрела на тух-туха. «Ты же замерзнешь? «Я всегда смогу добраться до чилийской зимовки», — с присущим ему хладнокровием ответил тух-тух. Когда он ушел, я обратил внимание, что Костя смотрел норвежцу вслед с таким выражением, с каким привязанная собака глядит на уходящего хозяина. Дильс тоже это заметил и сказал: «Кстати, я тебя тоже не держу. Можешь идти с ним, авось найдешь 2-3 земляных ореха. Их так любят свиньи». «Дильс, перестань», — сказала Злата. «Как ты можешь так говорить?» «А что?» — спокойно ответил наш папа. «Он взрослый мальчик, сопли и сам себе подтирать может. Если он действительно хочет идти искать на свой зад приключений, флаг ему в руки и барабан в трусы. Я устал от этого вечного нытья». «Вот только никуда ты один не пойдешь, кишка тонка», — говорили при этом глаза Дильса, и все об этом прекрасно знали. Костя плотно сжал губы и отвернулся всем своим видом, демонстрируя презрение. «Скажу еще кое-что перед тем, как лечь спать. Уж не знаю, дорогие мои, показалось это мне или нет, но я готов биться об заклад, что похожее выражение, с каким Костя провожал Тух-Туха, присутствовало также на лицах Артура и Юли. Понимаете? Они, если хотите знать, верили или очень хотели верить, что клад действительно существует. Вот так. Сегодня ночью я даже не знаю, с чего начать, поскольку лишь от одного воспоминания меня бросает в дрожь. Ну, Костя, ёб на мать! Вот уж не ожидал. Не хотел я это отражать в своем дневнике, но раз уж взялся, как говорится, за дело, то постарайся писать, что сегодня произошло около 3 утра. Короче, сплю, и снится мне какая-то эротика. Вроде как развлекаюсь я с девушкой. Она такая вся расфуфыренная, лифчик трещит от сисек, материя рвется от сосков и пахнет от нее какими-то ягодами, клубникой, кажется. И тут я просыпаюсь. Не поверите, друзья, из-за чего. Этот Костя, чтобы он треснул, привалился ко мне и целовал меня, причем в засос. Как вам картина? Впечатляет? Причем я сразу понял, что этот новоиспеченный пидор не спит и делает это осознанно, мерзко слюнявя мне губы и подбородок. Кроме того, я почувствовал, что он пытается открыть молнию на моем спальнике, очевидно, с целью более близкого знакомства с моим членом. Ну, товарищи, это уж слишком. Насколько я знаю, Уголовный кодекс весьма сурово карает лиц, занимающихся мужеловством, по-простому гомосеков. И я громко так говорю: «Константин! Ядрить тебя за ногу! Чего это ты делаешь?» Костя резко отпрянул и заискивающе зашептал: «Стасик, прости, пожалуйста, не шуми». «Стасик? Стасик-пёсик! Он бы еще меня Лапулей назвал, мудозвон вафельный!» Я приподнялся и тихо, чтобы не разбудить Артура, хотя и напрасно беспокоился, сон у него отменный, по слогам произнес: «Если ты, сука, еще раз ко мне хоть пальцем прикоснешься, я оторву твой хуй и затолкаю тебе же в зад. Ты хорошо меня понял?» Даже в темноте я видел, как испуганно блеснули его глаза. «Прости, я думал, ну, знаешь, что тебе понравится». Огромным усилием воли я сдержал себя, чтобы не придушить его. «Если хочешь выпустить пар, воспользуйся своей рукой», — бросил я с отвращением и, отодвинувшись как можно дальше от него, поглубже залез в спальник. «Стас, чего тебе? Ты никому не расскажешь?» Голос Кости дрогнул, и во мне шевельнулось что-то похожее на жалость. «Нет». Он вздохнул и отвернулся. Через 5 минут он уже сладко посапывал, а ваш покорный слуга лежал весь в поту и матерился про себя, все еще дрожа от брезгливых воспоминаний. Заснул я только под утро. 37. За завтраком Костя упорно пялился себе под ноги, будто пытался разглядеть в снегу некие таинственные знаки, а если и встречался со мной взглядом, то тут же краснел и отворачивался. Причем делал это так неуклюже, что его поведение прямо-таки бросалось в глаза. С другой стороны, все были поглощены сборами и в мыслях уже находились в теплой станции, и на странное поведение Константина почти никто не обратил внимания. Справедливости ради стоит отметить, что ночное происшествие несколько приструнило и мобилизовало его. Он уже перестал постоянно хныкать и жаловаться на больную ногу и шел наравне со всеми. Какое-то время мы шли по лыжне, оставленной вчера Тух-Тухом. Постепенно она мельчала, пока не исчезла вовсе. Значит, ночью шел небольшой снег. «Как ты думаешь, он добрался до белого савана?» — обернулся Артур. Я пожал плечами. «Давай, двигай!» — крикнул я, поскольку чуть не наехал на его лыжи, и Артур прибавил скорости. Мы обогнули пологий холм. Около километра шли по ровной поверхности и стали взбираться на небольшой пригорок. Когда все оказались наверху, Дильс показал палкой куда-то в сторону. «Там находится белый саван. Надеюсь, наш случайный знакомый нашел нужный лаз в скалу и сейчас пересчитывает алмазы». Костя неотрывно смотрел в сторону, куда показал наш папа. Губы его беззвучно шевельнулись. «А нам налево!» — с некоторой долей издевки произнес Дильс. И, не оглядываясь, пошел дальше. За ним последовала Злата. Потом, после секундного колебания, Юля. Артур и Костя продолжали стоять истуканами. Затем, будто очнувшись от наркоза, начали движение. Только делали это как-то вяло и с явной неохотой. «Этот белый саван притягивает их как магнит», — думал я, пристраиваясь за Артуром. «Еще день-другой нервы у них не выдержит. Я нисколько не удивлюсь, если одним прекрасным утром кто-то из них исчезнет, а на столе мы найдем записку, гласившую примерно следующее. «Ушли закладом, будем после обеда» и тому подобное. Остаток пути прошел на удивление быстро, и скоро на горизонте замаячили два невысоких домика. Крыша одного из них ощетинилась антеннами. «Надеюсь, среди чилийцев есть англоговорящие», — пыхтя проговорил Дильс, когда мы приблизились почти вплотную. «Иначе придется объясняться на языке жестов». Внезапно остановилась Злата. «В чем дело?» — осведомился Дильс, глядя на жену. «Не знаю», — призналась она, и, немного смутившись, «это она-то?» — добавила. «Знаешь, такое ощущение, что там пусто». «Это исключено. Зимовка функционирует круглогодично. Там обязательно кто-то есть», — резко сказал Дильс. «Пошли». Злата поправила капюшон. Лицо ее было серьезным, как никогда, но я уже слишком устал, чтобы придавать этому значение, хотя и знал, что у этой женщины сверхчувствительная интуиция. Можно сказать, дарованная свыше. «Никогда не забуду наш поход в пещеры 2 года назад. Мы были в Абхазии, в Новоафонских пещерах. Тогда наша группа была немного больше той, которая сейчас затерялась в Антарктиде. На 3 человека. Если бы не Злата, страшно подумать, что было бы с нами. Мы залезли в такие дебри, что по сравнению с ними Тесей со своей нитью Ариадны в лабиринтах нервно курит в уголке. Несмотря на то, что местные старожилы на полном серьезе отговаривали нас от спуска в неисследованные лазы, они были помечены специальными значками, Дильс заупрямился, как осел, и никто не мог его переубедить. Уж очень хотелось ему почувствовать себя первопроходцем, увидеть месторождение сталактитов и сталагмитов и все такое прочее. Так вот, нас было 8 человек. Я, Дильс, Злата, Юля, Костя и еще 3 ребят. 2 из них — альпинисты, 1 профессиональный пловец и ныряльщик. Артура с нами тогда еще не было. Мы облазили почти всю пещеру и решили двигаться назад. И вдруг Злата заявляет, что нужно идти в обход, хотя это и лишние 300 метров. Дильс, естественно, задал вопрос, чем это связано, но Злата лишь хмуро твердила, что не знает, но где-то внутри чувствует, что так будет правильнее. Дело шло чуть ли не к ссоре, на что в нашей группе было наложено строжайшее табу. В итоге альпинисты и ныряльщик отправились короткой дорогой, а Дильс, скрипя зубами, согласился сделать крюк и пойти более длинным путем. Полагаю, вы уже догадались, чем все закончилось. Ровно через 15 минут, как мы разделились, в одном из лазов произошел обвал. И как раз именно в том, куда отправились те 3. Только узнали мы об этом намного позже, после того, как безуспешно прождали их снаружи более 4 часов. Их смяло в лепешку, причем нашли только 2. Когда их тела извлекали, Дильс крепко прижал к себе Злату и не отпускал из объятий очень долго. Я был неподалеку и слышал, как он прошептал: «Родная, ты спасла всех нас». Тело 3-го альпиниста не нашли до сих пор. Кто знает, может, он умер от голода или одичал и до настоящего времени шастает по подземным галереям, питаясь улитками и слепыми рыбами. До домиков оставалось не более 30-40 метров, когда я услышал, как вскрикнула Юля. Подойдя ближе, я увидел, что ее напугало. Перед нами лежал мужчина, наполовину занесенный снегом. Руки выставлены перед собой, как будто он собирался вцепиться кому-то в горло. Лицо застыло в злом оскале. Диль склонился над ним и потрогал пульс на шее. Медленно покачал головой. Артур стал осторожно расчищать труп от снега, и практически никто не удивился, когда нижний слой оказался ярко-красным. Кровь. «Что здесь случилось?» – охрипшим голосом спросила Юля. Вопрос риторический, ей, конечно, никто не ответил. Глядя на мертвого мужчину, я неожиданно понял, что мне в нем показалось странным. Он был чертовски похож на Тух-Туха. Тоже мощное телосложение, светлые волосы, борода. Тем временем Артур перевернул его на живот, и все увидели торчащий из спины нож, воткнутый почти по самую рукоятку. «Нож столовый», – проговорил Дильс и посмотрел на выглядывающие из сугроба в зимовке. «Думаю, все произошло там. Давайте, снимайте лыжи. Артур, подай ружье». Пока мы распаковывались, мои глаза неосознанно возвращались к мертвецу, и с каждой секундой во мне крепла уверенность, что этот убитый кем-то великан и есть один из состоятельных друзей Тух-Туха, потерявшийся во время лавины. «Интересно, как его звали? Бум-бум или Тип-Топ?» Дильс проверил ружье, я достал свой нож. Не бог весть, какое оружие, но с ним мне было как-то поспокойнее. Вдруг там внутри есть кто-то еще, и ему не терпится испробовать на наших черепах, скажем, табуретку или ледоруб. Дверь была открыта нараспашку, в помещении гулял ветер. С первого взгляда стало ясно, на станции никого в живых не осталось. Прямо на пороге мы наткнулись еще на один труп, причем полураздетый. Голова несчастного была смята, как комок фольги. На кухне еще два тела, тоже одетые по-домашнему. У одного вилка в горле, у другого, судя по всему, свернута шея. Еще два трупа в гостиной, причем один из них тоже сильно смахивал на нашего знакомого норвежца. Живот у него был разорван, заледенелые петли кишок тянулись по всей комнате. Его большие пальцы рук были полностью погружены в глазницы тучного мужчины с темными волосами, который даже в предсмертной агонии продолжал сжимать в руках ружье. Очевидно, он выпустил не одну пулю в своего убийцу, но тот все равно нашел в себе силы подползти к чилийцу и выдавить ему глаза. «Вот такие дела», – сказал Дильс, присаживаясь на краешек стула. Голос его даже не дрогнул, хотя он только что вернулся из радиостанции, и, судя по всему, хороших новостей ожидать не приходилось. «Вся система связи и оповещения раздолбана вдребезги, и рация наверняка не работает. Артур, проверь на всякий случай, но, по-моему, там уже ничего не сделаешь». Артур на негнущихся ногах вышел, а мы сгрудились посреди комнаты, не в силах произнести и слова. Увиденное настолько не вписывалось в наши планы, что мне даже показалось, будто я сплю. Рассудок категорически отказывался воспринимать картину, представшую перед нами, и мы просто не знали, что делать дальше. «Клянусь трёмной крысой, это дружки Тух-Туха», — продолжал монотонно вещать Дильс, будто он сидел не в развороченной зимовке в окружении трупов, а в церкви и читал псалом. «Они пришли и перебили всех. Сами получили на орехи и издохли. При этом кто-то из них расколошматил молотком все пульты радиостанции. Такие пироги». «Почему ты решил, что эти люди имеют отношение к Тух-Туху?» – спросил я, хотя в глубине души сам был уверен в этом почти на все сто. Дильс неторопливо наклонился к переплетенным в смертельных объятиях трупам и неожиданно сорвал с тела светловолосого здоровяка какую-то цепочку. На ней, поблескивая, болтался крупный кулон, очевидно серебряный. «Видали?» – спросил Дильс. «Ничего не напоминает?» Костя открыл рот и тут же закрыл, решив оставить свои комментарии при себе. И так все было ясно. Кулон был точной копией татуировки креста со змеями, которая была изображена на груди Тух-Туха. «Но зачем?» – едва шевеля побелевшими губами, спросил Костя. «Зачем? Они убили всех!» «Этого мы никогда не узнаем», – ответил Дильс. «Но ясно одно. Они не хотели, чтобы о них узнали. Может, они и начали с рации, а потом уже устроили мясорубку. Крутые ребята, ничего не скажешь. Вдвоем расправились с четырьмя мужиками, и это при том, что у одного из чилийцев было ружье». «Не с четырьмя, а с пятью», – — сказала Злата. «Пятый в душевой кабине со шлангом на шее». «Я говорил!» — вдруг визгливо вскричал Костя. Глаза его метались, как испуганные зверьки. Он постоянно облизывал губы, которые уже успели потрескаться. «Я говорил, что нужно было раньше отсюда сваливать, и не было бы никакого сраного тух-туха, и льдина бы не откололась!» Дильс с интересом наблюдал за вспыхнувшим приступом истерики, даже не пытаясь остановить или успокоить Костю. Впрочем, тот сам быстро сдался. Плюхнувшись на стул, он закрыл лицо руками и застыл, как изваяние. «Рацию починить невозможно», — сказал Артур, когда вернулся. «Нет ни малейшего сигнала, была бы хоть односторонняя связь, но там все в крошево, будто по несколько раз штангу уронили. И проводка к чертям сгорела». Дильс поднялся со стула. «Обследуем второй дом», — сказал он, направляясь к выходу. «Мы, как зомби, пошли вслед за нашим папой, стараясь не наступить в ледяные корки крови на полу. Костя остался сидеть, руки от лица он так и не убрал. Во втором доме дверь была закрыта, но мы без труда взломали ее. Там было пусто». «Ну, что теперь?» – спросила Юля. Я видел, что слезы вот-вот брызнут из ее глаз. «Дильс, что нам теперь делать? Есть тут поблизости, черт возьми, хоть одна нормальная зимовка?» «Присядь, Юленька», – с удивительной для него мягкостью промолвил Дильс. Злата подошла к Юле и взяла ее за руку. Дильс отозвал нас с Артуром в сторонку и сказал: «Прежде всего, нужно запустить дизели, иначе мы околеем тут. Потом подкрепимся, и тогда будем думать». «Дильс, ты что, серьезно?» – изумился я. «Ты хочешь сказать, что тебе полезет в горло кусок после всего того, что мы тут увидели?» «Обязательно полезет», – Дильс чихнул и полез за платком. «Нам придется заставить себя сделать это, поверь». Через пару часов мы сидели во втором домике и ужинали. Правда, Костя с Юлей попытались воспротивиться, но Дильс пригрозил, что если они не будут есть, он свяжет их и накормит принудительно. «Ты что, все еще ведешь дневник?» – спросил Артур, увидев мою тетрадь на столе. Я кивнул, и тот пораженно замолчал. «Молодец, Станислав», – приободрил меня Дильс. «Пиши, пиши, потом из твоих записей получится отличная книга. Уж я побеспокою, чтобы она вышла в свет». «Ни хрена она не выйдет», — угрюмо произнес Костя. «Мы все сдохнем здесь, если не от холода, так от голода точно». «Молчать!» — гаркнул Дильс. «Еще одна такая провокационная фраза, Константин, и я самолично сделаю из тебя бифштекс. Ты разлагаешь дисциплину в моем отряде и моральный дух бойцов». Я непроизвольно улыбнулся. «Старый сукин сын ведь понимает, что мы по уши в дерьме, и все равно держит хвост пистолетом». «Хорошо. Вернее, ничего хорошего. Но что будет дальше?» – тихо спросила Юля, озвучив, по сути, вопрос, который мучил всех нас с того момента, как мы увидели трупы. «Судя по всему, бойня была дня 2-3 назад», – сказал Дильс. «Те люди на Большой Земле, с которыми чилийцы держат связь, наверняка уже пытались достучаться сюда. Дай бог, чтобы они и поторопились». «Мы будем ждать здесь?» уточнил Костя, и лицо его покрыла мертвенная бледность. «С мертвецами?» «Хочешь похоронить их? Валяй, Костя», — равнодушно бросил Дильс. «Хотя отчасти ты прав. Завтра утром оттащим того, который снаружи, в дом, и свалим всех в одной комнате». «Нас могут принять за убийц», — вдруг сказала Злата. Я почувствовал, как страх липкими щупальцами обвивается вокруг моей шеи. «Действительно, тут гора трупов». «И вдруг мы, здрасте, наши вам с кисточкой, в первую очередь подозрение падет на нас, и уверенности в том, что те самые чилийцы, приехав сюда выяснять причину молчания своих земляков-полярников, не упекут нас за решетку, не было». «Давайте определимся», — жестко сказал Дильс. «Мы хотим выжить. Полагаю, ответ будет утвердительный. Если кого-то беспокоит тюрьма, это его трудности». «Думаю, что в настоящий момент психовать по поводу возможного привлечения к ответственности не следует. Есть проблемы поважней». «Что насчет других станций, Дильс?» – задал вопрос Артур. «Есть еще две зимовки. Одна к югу, другая на западе. На земле Уилкса», – ответил Дильс. «Одна сейчас пустует, на второй есть люди. Это аргентинская база». «И сколько туда добираться?» – с надеждой спросила Юля. «180 километров». и 230 соответственно», — как можно спокойнее произнес Дильс, но Костя чуть не затрясся. 180! Это же как минимум неделя пути, Дильс!» «Правильно. И не факт, что там тоже связь исправна. Станция законсервирована», — обнадежил наш папа Костю. «Итак?» — спросила Злата. «Итак, сейчас идем отдыхать», — пресек дальнейшую полемику Дильс. «Ленка, ты что?» – попытался улыбнуться Дмитрий, но улыбка быстро испарилась, когда он увидел, что держит в руке его супруга. Что-то похожее на кривую саблю. «Не дури!» – Елена широко улыбнулась, взмахнув ятаганом. Обнаженная с распущенными огненно-рыжими волосами, она была прекрасна и знала об этом. «Жих!» – вечерний воздух зазвенел, когда остро отточенное лезвие совершило дугообразное движение. «Эй, уйди, дура!» — взвизгнула Анна, пятясь назад. Глаза ее округлились от ужаса, когда она поняла, сейчас произойдет что-то страшное. «Дима!» — заорала она не своим голосом, но тот продолжал тупо стоять и пялиться полупьяными глазами. Ширинку он так и не успел застегнуть, и Елена отметила, что выглядел он как полнейший идиот. Анна наконец поняла, что если она будет так пятиться и орать, и не предпримет каких-либо более кардинальных действий, эта сумасшедшая просто изрубит ее на куски. Она хотела повернуться и броситься в спасительную чащу, но было поздно. Короткий взмах, и одна ее грудь повисла почти полностью срезанная, как плод на надломленной ветке. Анна истошно завопила, придерживая руками болтающуюся на куске кожи часть своего тела, которую еще минуту назад ласкал языком Дмитрий. Второй раз она крикнуть не успела. Ятаган вошел ей в рот, выйдя обратно с двумя зубами и куском языка. Прохрипела Анна, падая на колени. Она умерла еще до того, прежде чем упасть на траву, и Елена даже пожалела об этом. Слишком легкая смерть для этой сучки. Она повернулась к мужу, который так и продолжал стоять столбом. В паховой области медленно расплывалось темное пятно. Елена снова улыбнулась яркой, обезоруживающей улыбкой. Именно так она ему улыбнулась тогда, когда он сделал ей предложение. «Больше писать я не мог», — так тряслась рука. «Только от холода ли?» Я перечитал и захлопнул дневник. Убирая тетрадь, я поймал себя на мысли, что пока я описывал кровавую сцену, перед глазами у меня маячила сегодняшняя картина в зимовке — трупы в оледеневшей крови. И что самое странное, я писал это на автомате, почти не фильтруя предложение через мозг. Понимаете? Моя рука просто была неким проводником. Чёрт, так и до психушки недолго. Все еще размышляя, стоит ли переделывать написанное, я незаметно уснул, и спал я очень тревожно. Мне все время мерещились какие-то завывающие существа в бесформенных балахонах, которые пытались утащить меня с собой в темноту. Тридцать восемь. Тима перевернул следующую страницу и нахмурил брови. Мало того, что чтение затрудняло ветхость тетради, и то, что буквы почти все выцвели, ко всему прочему, несколько страниц были залиты чем-то темным, и разобрать можно было только отдельные фразы, а то и слова. Тридцать девять. Утром всех удивил Дильс. Видно, его сон тоже был... беспокоен. Ввалились, лицо похудело. После кам мы вышли на улицу, хотя всем на нужен раз проведать первый домик, где разыгралась трагедия. Во-первых, возможного похода. Хотя мне очень хотелось верить, что этого не произойдет. Та полезного. Во-вторых, там наверняка должны остаться какие-то запасы еды. Дильс настоял, что... Хотя Артур истерично зас... Не первый раз, понятно. И потом... Словно именно таким обр... Целый час перетаскиванием Тру Лата предложила по... Когда Костя заявил, что он вообще в сотый раз, напомнив, сколько раз он г... Или вышвырнет его к чертовой бабушке вместе с его вывихн... Амолк. После чего с деревянным лицом куда-то уж... Нератор, в том числе и в том, да... Оказалось, в связи с чем его было реше... Подошла Юля какое-то время разговаривая. Однако категорически отверг. Тер, небо меняло цвет, как кожа хамелеона, хотя, когда Жден улись обратно в дом. Селся за дневник и сделал для себя неприятное рытье. У меня заканчивалась паста в ручке. Нет, еще оставались карандаш. Ли ничего не останется, придется писать карандашами. Теперь необходимо расставить приоритет. Лыть акцент. Рассказ или днев... Льс. Говора не полу... Ужасным смешком, и было непонятно, боится он. Всем уже давно плевать, как ты успел заме. Лась. Резналась, переносила. Подоб... Стало невыносимым. Всегда спокойный и рассудительный Дильс буквально зверел, когда слышал слова Тух-Тух и Белый Саван. Смешно. Ладно, Костя. Его давно уже никто не воспринимал всерьез, но Артур... Прагматичный человек, реалист, который всегда кривился, когда речь заходила о чем-нибудь подобном, и с каждым днем прессинг становился все сильнее. Я пока держал нейтралитет, хотя отлично понимал, что долго так продолжаться не может. К всеобщему удивлению, позицию Артура и Кости разделила Юля. «Нам все равно нечего терять», — сказала она с безрадостной улыбкой, от которой у меня по спине побежал ручеек холода. Такие слова, особенно таким тоном, говорят только тогда, когда действительно понимаешь, ты на волосок от пропасти, откуда уже слышатся яростные вопли чертей, и сам дьявол карабкается к тебе, чтобы наколоть твою задницу на свой проржавевший от крови трезубец. «Клад, клад, клад» — крупными буквами было написано на лбу у каждого из нас. Конец всему положил Дильс. «Прежде чем я озвучу свое решение, выслушайте одну историю», — вымолвил он. Лицо Кости при этих словах стало похоже на крысиное. Он уже давно плевал на авторитет Дильса и его решение в частности. Больше чем уверен, что еще пару деньков в таком духе, и он попросту перережет глотку нашему папе. По крайней мере, попытается. И поковыляет к Белому Савану искать с Тух-Тухом клад. История основана на реальном событии, это тоже произошло на одной из антарктических станций, говорил меж тем Дильс. Пока он рассказывал, я обратил внимание, как он постарел. Кожа пожелтела, на лбу появились новые морщины, а усы, его великолепные усы, гордость нашего папы, уже не завивались в горделивые пышные кольца, а тоскливо свисали вдоль уголков губ, как обрывки грязной бечевки. Около 10 человек, среди них была одна женщина. Они находились там почти год. Первое время было весело, смена обстановки, новые впечатления и так далее. Спустя несколько месяцев появилась некая отчужденность, что вполне естественно. Люди видели друг друга круглые сутки, и по прошествии этого времени уже любой из них знал, кто какую историю сейчас расскажет, кто как чихнет, как пернет, у кого геморрой, у кого грыжа и так далее. Всем все надоело. И вдруг в зимовке неожиданно появляется муха. Черт ее знает, откуда она взялась. Может, оказалась в ящике с картофелем? Не суть. Народ вроде как оживился. Пусть муха и распространитель заразы, но все же она внесла в их однообразную жизнь что-то новое. Однако у одних она вызывала исключительно положительные эмоции, так сказать, память о самоваре в деревне, запах сена, сказка «Муха-цокотуха» и тому подобное. А у других наоборот. Навалены, извините, кучи в сортирах, разные болезни. Ну, вы поняли. Группа разбилась на две противоборствующие стороны – защитники и противники мухи. Между тем, сама муха продолжала, как ни в чем не бывало, летать и жужжать. И вот в один прекрасный день, а до отъезда оставалось меньше недели, они сидят за обедом, и эта муха пикирует одному из них на лоб. К сожалению, им оказался один из представителей противников этого летающего насекомого. И он, недолго думая, прихлопнул ее. Дильс на некоторое время замолчал, будто приглашая нас угадать, что же последовало за смертью мухи. «Ну и», — заерзал на стуле Артур, — «единственная в группе женщина взяла ружье и застрелила этого человека. При этом на глазах у нее были слезы», — тихо сказал Дильс. «После этого в зимовке начался ад, в результате которого в живых осталось лишь трое, двое из них до сих пор в сумасшедшем доме». «И кто все-таки победил?» — кисло поинтересовался Костя. «Те, кто был против мухи, или другие?» «Я не знаю», — ответил Дильс. «Теперь слушайте меня. Это Тух-Тух...» Точно такая же муха. Появилась ниоткуда и улетела в никуда, но у некоторых из нас начала подтекать крыша в связи с его краткосрочным пребыванием в нашей группе. И я не позволю, чтобы у вас окончательно расплавились мозги на почве этих мифических сокровищ. Я вижу, что и Стас все частенько думает об этом. Так ведь? Я неопределенно кивнул, стараясь выглядеть как можно безразличней, поскольку Дильс буквально прочитал мои мысли. С другой стороны, мне стало не по себе. Что это? Массовый психоз? «Поэтому завтра утром мы выдвигаемся. Думаю, Тух-Тух еще жив, но интуиция подсказывает мне, что он пока не нашел ничего, кроме снега и льда», — сказал Дильс. Наш папа еще не закончил фразу, а физиономия Кости засияла, как медный таз. Артур тоже выглядел довольным, словно кот, незаметно стянувший сосиску со стола. «Нам нельзя туда идти», — сказала Злата. «Ты забываешь, что со дня на день начнутся полярные ночи и продлятся неизвестно сколько. И наши шансы будут ничтожными, если мы будем околачиваться где-то посреди льдов, а не здесь». «Я не останусь с трупами», — внезапно взвизгнула Юля. «Мне тоже остойбенило тут сидеть», — по-стариковски проскрипел Костя. «Давно пора рвать когти отсюда». Но Дильс не слушал их, все его внимание было обращено к Злате. «Ты что-то чувствуешь? Снова? Скажи, я ведь знаю, что тебя неполярные ночи пугают». Он мягко положил свою ладонь на руку супруги. «Просто все это мне не нравится», — с усилием выговорила Злата. «Я... Ладно». «Оставим это. Если ты решил, то так тому и быть». «Только я не уточнил кое-что». «Мы, конечно, заглянем к Тух-Туху», пристально глядя в глаза Кости, сказал Дильс. «Но потом мы двинемся на запад, к аргентинской станции. Это будет последний поход». У Кости было такое выражение лица, что если бы мысли могли убивать, то голова Дильса разлетелась бы, как гнилой арбуз, попавший под колеса грузовика. Он силился что-то сказать, но все-таки благоразумие, точнее то, что от него осталось, взяло вверх, и он промолчал. 40. Как только рассвело, мы снова двинулись в путь. Рюкзаки на этот раз были тяжелее. Мы пополнили их запасами, которые обнаружили на чилийской базе. Однако тяжелый рюкзак — ерунда, особенно когда знаешь, что впереди тебя ждут несметные богатства. Так я, во всяком случае, видел по лицам Кости и Артура. Складывалось впечатление, что эти двое собираются прогуляться в лесок за грибами, а не тащиться бог знает куда. «Что ты записал в записке, которую оставил в нашей зимовке?» — спросила Злата у Дильса. «Всё как было, так и написал», — ответил наш папа рассеянно. «Поставил число, написал, куда собираемся идти. А что?» «Знаешь, Дильс, этой записки нет», — Злата на мгновение задумалась и более решительно повторила. «Нет, я не вижу ее». «Конечно, не видишь», — попробовал пошутить Дильс. «Ты здесь, а записка там, в 100 километрах отсюда». Злата вздохнула. Дильс с тревогой наблюдал за ней. Костя незаметно для Дильса повертел у виска пальцем. Примерно час мы шли в полном молчании, потом Артур обернулся. «Стас, ты ничего не заметил странного в поведении Кости?» «Заметил, и в твоем тоже», — ответил я. Артур немного смутился, но быстро взял себя в руки и сказал с ноткой вызова. «Если ты насчет клада, то почему бы и нет? Этот Тух-Тух прекрасно осведомлен о всем, что тут творится. Кроме того, я тоже кое-что слышал из того, что он рассказывал». «Ага, только он перепутал украинскую и английскую станции», — перебил я его, но он не смутился. «Это все мелочи. Я считаю, что ему можно верить. Но ты ушел от темы. Я не имел в виду сокровища. Кость, он... В общем, не кажется тебе, что в последнее время он себя ведет как-то не так?» В этот момент Артур окинул меня пытливым взглядом, и я тут же вспомнил ту отвратительную ночь, мокрые от слюны губы, и меня передёрнуло. В глазах Артура промелькнула искорка понимания, и я, не удержавшись, спросил. «Ты... Он что, пытался тоже?» Артур кивнул, немного покраснев, продолжая идти, не сбавляя темпа. Мы как по команде посмотрели на Костю. Тот шел, согнувшись в три погибели, что-то бормоча себе под нос. «Я думал, что убью его», — вполголоса сказал Артур. «Педераст хренов! Вот уж никак не думал, что он им окажется. Думал, они только на Западе водятся». «Ха, Запад», — сказал я. «Пидор он и в Африке пидор. Ими не становятся, а рождаются. Просто узнают они об этом в разном возрасте. Ты можешь жениться, нарожать детей, а потом с удивлением откроешь в себе эти жопные увлечения. Господи, какая дрянь!» Артур сплюнул и вдруг как-то странно посмотрел на меня. «А ты-то откуда такие подробности про гомосеков знаешь?» Секунду мы изумленно смотрели друг на друга и тут же одновременно закудахтали от смеха. Больше эту тему мы не затрагивали. Скажу только, что несмотря на то, что Костя предпринял безуспешную попытку добиться взаимности от Артура, общаться они стали еще чаще, как это не фантастически звучит. Вероятно, мысли о кладе сблизили их, пока только в духовном плане. Скоро мы приблизились к месту, где находилась так называемая развилка. Там Дильс несколько дней назад махнул рукой и показал, где находится белый саван. «Отсюда до скалы около 15 километров. Если поднажмем, мы успеем до вечера», — сказал Дильс. Мы быстро перекусили и отправились дальше. Идти стало легче, так как дорога все время шла по наклонной плоскости. Мы словно ехали с огромной горы, и продолжалось это очень долго. Дильс несколько раз останавливался, сверяясь с картой. От меня не ускользнуло, что в последнее время он старался избегать разговоров со Златой, при этом делал это по возможности мягко, уклоняясь от того или иного вопроса. «Неужели он тоже начинает верить в этот клад?» — думал я, стараясь поспевать за Артуром. Правду чуть позже мне открыла, как ни странно, сама Злата. «Это одна из слабостей Дильса», — сказала она. «Помнишь их разговор еще на нашей базе? Тух-тух сказал, если вы боитесь...» Все пропустили это мимо ушей, но не Дильс. Для него это равносильно красной тряпке, которую трясут перед быком. Его очень легко раззадорить, а уж если ему в лицо говорить слабо, он вообще теряет голову, становясь 15-летним мальчишкой, который наспор будет прыгать с крыши или лежать на рельсах, чтобы проверить, насколько близко сможет подъехать состав, прежде чем он откатится в сторону. И она была права, я знал это. Однако разбираться, что двигало нашим папой при принятии решения двигаться к белому савану, поиск мифических сокровищ или попытка что-то доказать какому-то пройдохе из Норвегии, у меня желания не было. Возможно, потому что я слишком устал, чтобы забивать себе голову еще этим. Возможно, это уже не играло никакой роли. Мы прошли уже больше половины пути, и все с замиранием сердца ждали, когда же перед нами появится легендарная скала с таким мрачным названием. И когда уже стало темнеть, мы все настолько вымотались, что почти падали с ног, белый саван неожиданно вырос прямо перед нами, как ядерный гриб, безмолвно и призрачно. Это было как в сказке про средневековье, если вы понимаете, о чем я. Скала располагалась словно в исполинской воронке, будто несколько миллионов лет назад тут был огромный водоворот, но по какой-то причине процесс остановился, после чего вода замерзла. Белый саван как бы произрастал из конусообразной ямы невероятных размеров. Сама скала представляла собой Собственно, чего это я? Скала есть скала, и все тут. Верхушку мы не видели, она скрывалась в вечерней мгле. Она была огромна, огромна с большой буквы, если быть точным. Только бросив взгляд на нее, я сразу понял, что найти лаз будет не так-то просто. Впрочем, Костя с Артуром напротив, при виде конечного, с их точки зрения, пункта назначения, зарядились очередной дозой оптимизма и несказанно воодушевились. Лицо Юли тоже озарилось, ну прямо как у старой девы, которой неожиданно сделали предложение. «Теперь надо искать Тух-Туха», – деловито сказал Костя. Однако Дильс осадил его, сказав, что теперь прежде всего надо искать место для ночлега и срочно разбивать лагерь, поскольку темнело катастрофически быстро. Раздосадованные Костя с Артуром не решились перечить нашему папе, хотя и слепому было видно, что до открытой конфронтации осталось совсем немного. Мы поужинали, выпили чаю и повалились спать. Этой ночью Костя что-то невнятно бормотал, чавкал губами и вздыхал, по всей видимости, представляя себя в моих или Артуровых объятиях. Целоваться он, слава богу, уже не лез. 41. Тух-Туха мы нашли на удивление быстро. Сразу после завтрака мы стали огибать скалу и наткнулись на него буквально через сотню шагов. Он стоял и ел ножом рыбные консервы. Рядом лежал аккуратно сложенный спальник и лыжи. Увидев нас, он даже не изменил выражение лица, будто ждал нас с минуты на минуту. «Я знал, что вы придете», — сказал он, отправляя в рот последний кусок горбуши, после чего облизал нож и вытер его об рукав куртки. Дильс молча пожал ему руку. «Ну, нашел чего-нибудь?» — жадно спросил Костя. Казалось, еще немного, и от нетерпения он выпрыгнет из лыж, а может, даже и из штанов. «Я похож на человека, который нашел что-то ценное?» — резонно спросил норвежец, и Костя насупился. «Ну, ласта хотя бы отыскал?» — на всякий случай спросил он, однако Тух-Тух отрицательно качнул головой. «Зато с вами больше шансов его найти», — попробовал он смягчить новость, но в разговор влез Дильс. «А кто сказал, что мы пришли искать вместе с тобой этот лаз?» Глаза Тух-Туха сузились, как у кошки. «Но вы же здесь, не так ли?» «Совершенно верно, мы здесь. Знаешь, по какой причине мы не на станции?» «Не имея ни малейшего понятия», — равнодушно сказал норвежец, пряча нож в ножны. «И, честно сказать, не очень-то интересно». «Неинтересно, значит», — с расстановкой произнес Дильс и вытащил из кармана медальон, который он снял с мертвого бородача. «Вот это наверняка будет для тебя интересно. Знакома эта вещица, а?» Лицо Тух-Туха изменилось, и я думал, что еще секунда, и он выхватит у нашего папы эту цепочку. Но черты разгладились, и он спокойно спросил. «Вы нашли моих друзей? Они мертвы?» «Именно так. Только смерть их наступила не от лавины, Тух-Тух. Они зверски убили 5 чилийских ребят, но и им досталось. Признаюсь тебе, что если в Норвегии все мужчины наделены такой силой, как ты и твои дружки, то я очень завидую вам. Вы очень сильны». Тух-Тух оставил комплимент Дильса без внимания. «А рация?» – спросил он. «С рацией полная жопа», – с какой-то сумасшедшей веселостью доложил Дильс. Со стороны казалось, будто он рассказывает, как замечательно провел выходные. «Ее раздолбали твои состоятельные друзья. Вот только ума не приложу. Зачем они это сделали?» Тух-Тух нагнулся за спальным мешком. «Но прошлого не вернуть. Ведь мы не знаем, что там произошло в действительности», — сказал Тух-Тух и сам себе ответил. «Не знаем. Поэтому, если вы не хотите составить мне компанию, позвольте откланяться». «Э, постой!» – обалдело сказал Костя, переводя испуганный взгляд с Дильса на невозмутимо собирающего пожитки норвежца, будто на его глазах в воду медленно погружался сундук с алмазами. «Куда это ты?» «Пошли за ним!» – вдруг как-то сразу сник Дильс, но Злата преградила ему дорогу. «Ты совершишь большую ошибку, если последуешь за этим человеком, Дильс. Он приведет нас к беде!» «Да и хрен с ним!» – неожиданно выдал Артур. Эти слова просто поразили меня. «Нет, с нами явно творится что-то невероятное. Хотя бы потому, что никогда раньше Артур не позволил бы выражаться в женском обществе, а в присутствии Златы и подавно. «Мы и так в беде, так почему бы не разбавить скуку?» — добавил он и направился следом за удаляющейся фигурой Тухтуха. Дильс несколько секунд разглядывал Злату, после чего последовал за Артуром. Мигом повеселевший Костя потрусил за ними. Мы с Юлей присоединились к группе. Злата молча смотрела нам вслед. Я пару раз тревожно оглядывался, пока с облегчением не выдохнул. Она шла за нами. «Сколько ты уже намотал кругов?» — спросил Дильс у Тухтуха. «Я имею в виду вокруг скалы». «Не знаю, 6 или 7», — ответил норвежец. 6 или 7? — переспросил наш папа и потер переносицу. «И как ты считаешь, сколько нужно еще сделать? 20? 30?» «Пока не найдем», — философски заметил Тухтух. «Но ведь лаз может быть и наверху», — встрял в разговор Костя. «И внизу», — поддержал его Артур, — «точнее, под землей». «Может», — вынужден был согласиться Тухтух, — «но что-то подсказывает мне, что искать нужно где-то здесь, я чувствую». «Он чувствует», — фыркнул Дильс, — «здесь одной интуиции мало». Пока мы перебрасывались фразами, Тухтух не терял времени. Он медленно шел вдоль скалы и тщательно осматривал ее поверхность, ощупывая покрасневшими от холода руками, он зачем-то снял варежки. Чуть ли не каждый миллиметр. Иногда он даже прислонялся ухом к ледяной поверхности, будто надеясь услышать там внутри, если не таинственный надгробный голос, подсказывающий ему, где искать этот долбанный лаз, то хотя бы, чтобы подбодрить себя, хор мальчиков-пионеров с задорной песней про трудолюбивого ежика и выглядел при этом, откровенно говоря, как человек, сбежавший из дурдома. «А если лаз под землей, тогда нужно копать», — выдал очередное умозаключение Костя с надеждой, следивший за манипуляциями Тухтуха. «Ничего копать не нужно», — глухо сказала Злата. «Лаз действительно где-то здесь». «Если так оно и окажется, нам пора сменить профиль», — сказал Дильс. «Подадимся в экстрасенсы. Ты будешь вести прием, я ассистировать». В этот день мы ничего не нашли. Лагерь разбили прямо у скалы. В одном месте у подножья была огромная выбоина, что-то наподобие неглубокой пещеры, которая могла надежно защитить от ветра и снежных бурь. И мы без труда там все разместились. 42. Наутро поиски продолжились. В лагере осталась лишь Злата, и Дильс напрасно уговаривал ее отправиться с нами. Она была непреклонна. Нашего папу с попеременным успехом раздирали противоречивые чувства, жалость и раздражение. Еще бы, всегда покорная ему верная жена, до сих пор беспрекословно выполняющая любые его указания, упрямо твердит «нет». «Нет» и все. Весь день мы бестолково топтались у скалы, как кучка дебилов, щупая лед, намертво сковывающий белый саван, но все тщетно. Отыскать лаз оказалось не такой уж простой задачей, и энтузиазм Кости с Артуром заметно поубавился. Вместе с тем, время летело незаметно, и никто из нас не обратил внимания, что мы пропустили обеденное время и всполошились только в 4 часа, когда стало темнеть. В этот день мы трижды обогнули скалу, и все безрезультатно. На Костю было жалко смотреть, он производил впечатление человека, поставившего все свое имущество на красное, в то время как стрелка рулетки, вопреки всем надеждам, невозмутимо остановилась на черном. «Нам нужна твоя жена», — вдруг сказал Тухтух и, перехватив угрожающий взгляд Дильса, пояснил. «У нее необыкновенный дар, это видно сразу. Ты понимаешь, Дильс? Белый саван пока не готов раскрыть нам свою тайну, но с помощью Златы у нас будет шанс. Я знаю, что вход в пещеру есть, и он на виду, просто мы не можем его разглядеть. И не потому, что слепы. Дело в том, что пока мы не готовы к спуску. Улавливаешь?» У Артура отвисла нижняя челюсть, Костя что-то бессвязно буркнул, согревая руки дыханием. «Опаньки», — произнес Диль с удивленным видом. «Итак, начинается мистика. Что последует дальше? Котлы с волшебным зельем и шаманский бубен? Тух-тух, ты поражаешь меня с каждым днем». Однако норвежец даже не улыбнулся и повторил. «Нам нужна Злата. «Дильс, если не хочешь бродить тут вечно, тебе нужно поговорить со своей женщиной. Я прошу тебя». Дильс кашлянул, и я понял, что это сражение он проиграл. Уже всем было видно, что он и думать забыл про аргентинскую станцию, и теперь он в лепешку разобьется, но отыщет лаз в пещеру. «Не уверена, что смогу быть полезна для вас», — сухо проговорила Злата, когда Диль сообщил ей о просьбе Тухтуха. «Злата, я, конечно, понимаю, что все это звучит глупо», — помявшись, сказал Дильс. «Но пойми, он действительно прав. Ты неординарный человек». «Любой из нас неординарен по-своему», — со вздохом сказала Злата. «Ты можешь обещать мне одну вещь, если я пойду завтра с вами?» «Какую?» — напряженно спросил Дильс. «Мы находим Тухтуху вход в скалу и убираемся прочь отсюда», — твердо сказала она, но Дильс отвел взгляд и неуверенно, это Дильс-то, проворчал, что там видно будет. 43. Елена медленно приближалась к застывшему Дмитрию. Когда она была уже в трех шагах от него, он очнулся и заорал, срываясь на виск. «Сука, что ты натворила? Тебя же посадят! Или под расстрел поведут!» Елена улыбнулась. «Какая романтика! Ее муженек стоит полуголый на полянке в обоссанных брюках. Заметьте, все еще с расстегнутой ширинкой, и беспокоится о ее будущем». «Димуля, думаю, что об этом ты должен волноваться в самую последнюю очередь», — промурлыкала она, лениво помахивая ятаганом. Он уже не чертил в воздухе серебряных дуг, так как лезвие было окрашено красным. «А вот у меня к тебе есть несколько вопросов, и мне не терпится получить на них ответы прямо здесь и сейчас». «Уйди, Ленка!» — испуганно вскрикнул Дмитрий, начиная пятиться назад. «Не подходи, а то...» «А то что, мудачок?» — ухмыльнулась Елена. «Ты ни на что не способен, даже если в лужу пернешь. Пузырей не будет. Что ты сделаешь? Штаны уже обдул. Может, обосрешься для полного комплекта?» «Не подходи, тварь!» — выпалил мужчина и, развернувшись, бросился бежать. Однако ему не повезло. Буквально через несколько метров его нога зацепилась за корень, и он кубарем покатился во враг. Елена, осторожно перебирая босыми ногами, стала спускаться к матерящемуся мужу. Мягкая трава приятно холодила ступни, и Елена снова улыбнулась. Когда Дмитрию удалось подняться на ноги, она опустила ятаган на его левую голень. Дмитрий взвыл громко и протяжно, но Елена только крепче сжала рукоятку своего оружия. «Перестань орать», — строго сказала она. «Ты уже взрослый мальчик, Дима. Будь панькой». Но Дмитрий, вопреки ее наставлению, ни в какую не желал быть панькой. Единственное, чего он хотел, чтобы все происходящее оказалось сном, пусть и таким кошмарным, но сном. И сейчас он, захлебываясь собственным криком, подскочит на постели, за окном будет реветь ветер, а рядом будет посапывать Ленка, эта глупая потаскушка. Но это не было сном. Яростная боль, разрывающая его ногу на части, лишний раз подтвердила этот факт, и он разразился новой серией криков. «Ты сорвешь себе глотку, дорогой!» — ласково прощебетала Елена и ударила ятаганом по другой ноге мужа, тоже по голени. Тот ошарашенно уставился на рану и даже на мгновение умолк, выпученными глазами напоминая самого тупого рака на свете. Через секунду вопли возобновились. «Что ж, кричи, все равно никто тебя не услышит», — с безразличием обронила Елена и присела на корточки перед извивающимся супругом, лицо которого побагровело от беспрестанных воплей. Казалось, еще немного, и его разорвет изнутри из-за огромного давления. Однако, на удивление, быстро Дмитрий затих, завывания плавно перешли в слабый скулёж и скоро вообще прекратились. «Что тебе надо от меня?» — спросил он, стараясь не смотреть на свои кровоточащие конечности. «Ничего, просто поговорить», — сказала Елена. Вытянув руку с ятаганом, она любовалась причудливо изогнутым лезвием. «Классная вещичка. Интересно, почему в Советском Союзе не делают ничего подобного?» «Зачем ты убила Аню?» — спросил Дмитрий и всхлипнул. «Затем, что она подставляла свою дырку тебе, разве не понятно?» — удивилась Елена. «А потом ты своим болтом тыкался в меня. Это после неё-то». «Но ты же сама предложила», — попробовал возразить Дмитрий. «Болван, Я не имею в виду сегодняшние кувырки на траве. Ведь ты трахался с ней задолго до этого, так?» «Нет, неправда», – запальчиво крикнул Дмитрий, с ужасом осознавая, что сам тон выдает его с головой. Так школьник, избегая встречаться взглядом с матерью, врет, что ходил в школу, в то время как лазил по чердакам и гонял голубей с дворовыми мальчишками. «Правда, Димочка?» – вздохнула Елена. «Ты только скажи, я что, хуже в постели? Или она красивее?» «Ленка, я люблю тебя больше всего на свете», – поклялся Дмитрий. Он все же взглянул на порезанные ноги и ужаснулся. Вся трава под ними намокла от крови. «Что, если он умрет от потери крови?» Елена проследила за взглядом мужа, и по ее лицу пробежала едва уловимая тень. Она встала с корточек. «Скажи, как вы трахались?» Она вытянула ятаган вперед. До кончика носа Дмитрия не хватило нескольких миллиметров. «В задницу было? А в рот? Или по-обычному? По-рабоче-крестьянскому? С фонариком и под одеялом? Впрыск и все дела?» «Ленка, меня нужно перевязать!» – заныл Дмитрий, зажимая раны руками. Ладони сразу стали скользкими. «Знаешь что?» – Елена встрепенулась, словно ее посетила одна замечательная мысль. «Я тебя отпущу прямо сейчас, только при одном условии». «Какое еще условие?» – вяло спросил Дмитрий. У него начала кружиться голова, и это испугало его еще больше. «Все, сейчас он потеряет сознание, а потом умрет. Где твой нож? Перочинный». «Нож?» – тупо переспросил Дмитрий и, кряхтя, полез в задний карман брюк. Оттуда он достал небольшой складной нож, который ему привез приятель с работы из Польши. Хороший, удобный нож с кучей функций. «Только зачем он понадобился его жене?» «Отлично», – удовлетворенно сказала Елена. «Предлагаю тебе выбор. Ты отрезаешь себе свою балду и катишься на все четыре стороны». «Нет, я сама отрезаю его. Правда, не обещаю хирургическую аккуратность и точность. А потом отрубаю башку в придачу. Так что решай». Дмитрию показалось, что он ослышался. «Чего? Какая балда? Это она его член так называет, что ли?» «Ну», – поторопила его Елена, зябко поеживаясь. «Быстрее думай, а то я замерзла». «Ленка, да ты что?» – заголосил наконец Дмитрий, все еще продолжая держать в раскрытой ладони нож. «Ты спятила, да? Совсем рехнулась, сучка?» «А вот за сучку я заставлю тебя отрезать яйцо», – жестко улыбнулась Елена. «Обзовешь еще раз, отрежешь и второе. Так что можешь ругаться. За каждое оскорбление я буду отсекать от тебя по кусочку. Итак, время пошло. Пока член и яйцо». Рука Дмитрия, в которой лежал нож, дрогнула. Он посмотрел на нож, и только сейчас ему пришло в голову, что этот нож можно использовать не только для нарезки колбасы или когда нужно обстругать прутик. Например, его можно всадить в горло этой сумасшедшей стерве, и звук булькающей крови из ее глотки будет самым сладостным в его жизни, по крайней мере, в эту ночь. 44. Лаз был найден ближе к полудню. И произошло все до смешного просто. Мы сделали лишь полкруга, это приблизительно 2 или 2,5 километра от нашего лагеря, и вдруг Злата остановилась как вкопанная, словно перед ней неожиданно оказалась пропасть. Взгляд был устремлен куда-то вниз, там, где скала соприкасалась с поверхностью земли. «Злата, где?» – быстро спросил Тух-Тух, начиная осматривать это место. Женщина молча указала куда-то под ноги, и Дильс, пытаясь скрыть разочарование, спросил. «Он все-таки под землей, да?» «Нет, не совсем», – Злата шагнула к насторожившемуся Тух-Туху и пояснила. «У тебя под ногами лед, не совсем тонкий, но и не такой уж прочный. Попробуй разбить его». Не успела она закончить фразу, как Тух-Тух взвился в воздух наподобие каучукового маятника и с силой обрушился своими мохнатыми унтами на лед. В разные стороны побежали тоненькие трещинки. Костя и Артур, толкаясь, бросились к Тух-Туху. «Осторожнее!» – только и успела крикнуть Юля, но было поздно. Лед треснул, и все трое провалились по пояс. На лицах возбужденное волнение, сквозь которого проглядывала распираемая радость. Не говоря ни слова, вся троица принялась доламывать лед, расчищая то, что было под ним. Я и Диль с Юлей осторожно подошли ближе. Каким-то образом небольшое углубление у самой скалы было затянуто коркой льда, под которым, по необъяснимой причине, Было пустое пространство, словно вакуум. Ни снега, ни льда, просто воздушная колба. «Вылезайте», — приказал Тух-Тух. «Я ничего не вижу из-за вас». Костя с обидой посмотрел на норвежца. «Мол, я обеими руками и ногами за тебя, а ты меня выгоняешь». Но делать нечего, и они с Артуром нехотя вылезли из углубления. Тух-Тух опустился на колени, осматривая скалу. «Есть!» – с благоговейным шепотом произнес он и поднял голову. Рот разъехался в улыбке, такой широкой, что грозился соединить уголки губ на затылке и разрезать голову пополам. С недаемым любопытством мы гурьбой опустились на корточки. Тух-Тух вылез из ямы, предоставляя нам возможность лично убедиться, что он оказался прав. Примерно в 20-30 сантиметров от уровня поверхности земли в скале зияло неровное отверстие полуовальной формы, достаточно большое, чтобы внутрь мог протиснуться сам Тух-Тух. Самое поразительное, что лаз тоже был покрыт пленкой льда, так называемой дверцей, прозрачной и плоской, как стекло. «Это тот самый вход?» — прерывистым голосом спросил Костя. Все, будто сговорившись, посмотрели на Злату. К слову, она все так и стояла на том же месте. Поняв, что от нее ждут ответа, она разлепила губы и едва слышно прошептала. «Да». «Ес!» – заплясал Тух-Тух. Притянув к себе Дильса, он поцеловал его прямо в смёрзшиеся в сосульки усы. Тот беззлобно отпихнул норвежца и проговорил. «Когда начнем спуск?» «Немедленно!» – заявил Костя, спрыгивая вниз. Вздохнув, он локтем двинул по льду, закрывавшему лаз, и тот с легким хрустом разлетелся на блестящие осколки. «Нет, не сегодня!» – сказал внезапно Тух-Тух, и все разинули рты. Немая сцена, как в «Ревизоре». «Это как это?» – обескураженно спросил Артур. «Так это!» – тоном, не терпящим возражений, сказал норвежец. «На сегодня и так много сделано. Кроме того, нужно хорошо подготовиться к спуску. Это тоже не прогулка под луной». «Верно. Только спускаться ты будешь один», – раздался голос Златы. «Дильс, помнишь наш разговор?» Наш папа поморщился, будто вместо апельсина по ошибке надкусил лимон. «Ну вот. Снова заново». Лицо Златы окаменело. «Как это расценивать?» «Завтра мы спустимся вниз». «Все, разговор окончен», — четко и раздельно сказал Дильс, и плечи Златы поникли. Возвращались мы в полном молчании. Мне хотелось подойти к Злате и что-то сказать ей, но я так и не сделал этого. Да и, собственно, что я мог ей сказать? «Что? Мисс фрау сеньора, я сожалею, что так исторически сложилось?» А причина проста. Дело в том, что кроме Златы уже все без исключения верили в этот клад. Даже ваш покорный слуга. Вечером я раз пять пытался сесть за рассказ, но дело шло из рук вон плохо. Оно и понятно. Никто из нас и думать не мог про что-либо другое, кроме обнаруженного сегодня лаза. Уже сами обстоятельства, при которых он был найден, помощь Златы, это странное, если не сказать больше, пустое пространство подо льдом и сам вход в пещеру, закрытый ледяной пленкой, заставили меня по-новому взглянуть на многие вещи. Если когда я шел сюда, то разговоры о кладе вызывали у меня в лучшем случае снисходительную улыбку, теперь же... Почему-то я верил Тух-Туху все больше и больше. Мне даже ни на минуту не пришло в голову, что этот светловолосый великан может запросто оказаться опасным психом, например, людоедом, и завтра, заманив нас всех в пещеру, попросту перережет, как свиней, и съест, а потом отправится искать таких же доверчивых лопухов, как мы. Да, что касается Златы... Судя по всему, она серьезно обиделась на Дильса, хотя по ее бесстрастному лицу этого не скажешь. Плохо другое, хотя бы то, что никто из нас даже не поблагодарил ее за помощь. Я, конечно же, понимаю, что ей до лампочки наше формальное спасибо, но все равно как-то некрасиво. Я отложил рассказ и сел за дневник. Пасты в ручке еще должно было хватить на несколько страниц, но я не унывал. У меня еще есть два простых карандаша, который я бережно хранил в запечатанном пакетике. Уж их мне хватит не на один дневник. Дильс достал из рюкзаков все мотки с веревками, ремни и страховочные тросы и занялся проверкой крепежей и соединительных карабинов. Артур разбирался с фонарями, заряжая их батарейками. К счастью, недостатка в них мы не испытывали. На чилийской станции мы нашли гору упаковок. Тух-тух рассказывал очередную байку. Суть сводилась к тому, что однажды прибоем на берег выбросило двух тюленей. Оба были на грани смерти, их серьезно поранила белая акула. Представители Greenpeace звонили во все колокола, трубили во все инстанции и поставили на уши весь земной шар, говорил Тух-Тух. Открыли специальный фонд, в который можно было перечислить деньги на их лечение. «И все это из-за двух тюленей?» — недоверчиво спросила Юля. «Ага, твоя правда. В итоге была собрана довольно внушительная сумма, но на окончательное восстановление не хватило». Тогда в дело вступили различные благотворительные организации. В общем, на все про все ушло порядка 170 тысяч долларов, но тюленей поставили на ноги, то бишь на ласты. «И все, это конец», — поинтересовался Костя, выбирая себе фонарь. При этом лицо у него было таким, словно он уже ехал на пароходе обратно домой, а трюм был под завязку набит бриллиантами и золотыми слитками, и чихал он на участь каких-то двух тюленей. Еще нет. Когда тюлени уже можно было выпускать в море, Гринпис решил сделать это торжественно и с помпой. На берегу собралась куча народа, куча репортеров, от вспышек разлетались птицы. И вот тюленей привозят в специальном контейнере, начинает играть музыка, клетки с животными медленно опускаются в воду, и через минуту тюлени в море. А еще через минуту к ним подплывает громадная касатка и сжирает их. «Грустный конец», — заметила Юля. Тух-тух пожал плечами. «Это естественный отбор. Ты знаешь, когда гринписовец сходит с ума?» «Это что, загадка или шутка?» — удивилась девушка. «Вроде того». «Ну и когда?» «Когда находящееся под угрозой вымирания животное ест другое находящееся под угрозой вымирания животное». Артур засмеялся, но Юле, похоже, шутка норвежца не пришлась по вкусу. Когда Дильс закончил с веревками и тросами, было решено собрать на завтрашний поход паёк. Обычно этим занималась Злата, но в силу последних событий Дильс поручил сделать это Юле. Уже засыпая, я неожиданно подумал о другом. Никто из нас, по сути, даже не задумывался о том, в какой жопе мы застряли. Вертолет на льдине уплыл, раз... Уже за это Дильс огребет таких пиздюлей, что до старости замучается их из своей бедной задницы выковыривать. На чилийской зимовке засветились. Два. Теперь доказать, что мы не имели отношения к тем убийствам, будет достаточно сложно, если вообще нереально. И что самое парадоксальное, мы до сих пор с Тух-Тухом. Получается, мы его сообщники. Сообщники того, чьи друзья распотрошили пятерых чилийских исследователей. Как теперь объяснить, почему мы не остались в зимовке, а если ушли, то не к аргентинской станции или обратно к нашей зимовке, а сюда, к Белому Савану, и топчемся здесь уже вторые сутки? Глаза слипались. Тревожные мысли постепенно вытесняла болеутоляющая пилюля. «Клад! Клад!» — шептал мне на ухо приятный женский голос, и я со спокойной совестью уснул. «Все предельно просто». Возможно, завтра я стану богачом. 45. Штиль, который стоял все эти дни, закончился. С самого утра небо недовольно хмурилось, ветер значительно усилился, снаружи стало намного холодней. Дильс приказал всем дополнительно утеплиться. Когда мы прикончили завтрак, он подошел к Злате. Думаю, не нужно описывать, о чем шел разговор. Он уговаривал ее спуститься с нами. Интересно другое. Вы, друзья, не поверите, но наш папа со стороны смотрелся как пьянчушка-муж, который пришел клянчить у бывшей жены рубль на похмел. Естественно, жена такому чуду вряд ли что даст. Злата поступила так же. Она даже не стала ничего говорить, просто покачала головой. И лишь когда мы покидали лагерь, я взглянул на нее. Глаза ее блестели от слез. И знаете что? Сердце мое сжалось от недоброго предчувствия. Давненько не было такой пурги. Ног не было видно вообще, густая поземка полностью скрывала их. Видимость составляла не более 10 метров, дышать можно было только через шерстяной шарф или горло теплого свитера. Дильс размотал моток веревки, и мы держались за нее, чтобы не потеряться. Каждый шаг давался с неимоверным трудом. Белый саван будто очнулся от дремы и понял, что его секрет практически раскрыт, и вскоре эти шестеро упрямцев будут внутри легендарной скалы, бесцеремонно ползая и обследуя ее подземный мир, и призвал на помощь всю силу и мощь шестого континента, чтобы любой ценой не допустить этого. Но так или иначе, через час мы были на месте. И даже несмотря на сильную метель, лаз мы нашли сразу. «Кто первый?» – прокричал Дильс. Его усы заледенели до такой степени, что напоминали две стеклянные колбаски, которые вот-вот оторвутся под тяжестью собственного веса. Тух-тух с иронией посмотрел на нашего папу и спрыгнул в углубление. «Об этом не нужно даже было спрашивать», – говорил его вид. «Нам показалось странным, что в яме почти не было света, и лаз был девственно чист». Тух-тух включил фонарь и полез внутрь. Дильс проскользнул за ним. «Ну, чего встали?» – крикнул я, видя, что оставшиеся члены нашей группы в нерешительности остановились. Юля так вообще выглядела испуганной. «Давай, Костя!» – подбодрил я его язвительно. «Или ты только по чужим ширинкам лазить гораст?» – хотел я добавить, но вовремя удержался. Мгновением позже в яму спустился Артур. Костя и Юля продолжали стоять истуканами, нестройно покачиваясь под усиливающимися порывами ветра. «Как хотите!» – с этими словами я спустился вниз, щелкнул включателем на фонаре, и меня накрыла ночь. Лаз был пологим и постепенно углублялся вниз. Мне даже показалось, что руками и коленями я чувствую что-то вроде стершихся ступеней. Вскоре проход немного расширился, превратившись в необычайной красоты туннель, окруженный голубоватыми, сияющими стенками. Ниже голубизна темнела, плавно переходя в синий, а затем и вовсе в темно-фиолетовый цвет. Перед собой я видел спину Артура и старался не отстать от него. Через некоторое время я услышал за спиной быстрое дыхание, значит, не выдержала душа поэта, и Костя с Юлей все же решились спуститься. «Дильс!» – раздался впереди голос Тух-Туха, и я вздрогнул. В подземном туннеле, интересно, насколько глубоко мы уже находились, он совершенно не был похожим на его голос, он был каким-то низким, утробным, мрачным эхо, разлетающимся по всему проходу. Может, дело в особенной акустике подземелья? «Но?» — услышал я голос Дильса, тоже искаженный до неузнаваемости. «Ты не поверишь, но впереди светлеет!» «Ага, и сейчас мы увидим несущийся на нас поезд», — пыхтя сказал ползущий за мной Костя. «Радует, что хоть не первым под колеса попаду». Я, усмехнувшись про себя, продолжал ползти, вместе с тем с изумлением обнаруживая, что вокруг действительно становится светлей, и фонарь можно было выключить. Свечение было успокаивающего лазурного цвета, как светится уютный ночник в темной комнате. И странное дело, этот свет как бы пульсировал, ну что-то похожее на движущуюся картинку, если вы поняли, что я хочу сказать. Потому что описать происходящее обывательским языком вряд ли получится. Также я не мог не заметить, что лаз продолжал неуклонно расширяться, и скоро я мог спокойно встать на корточки. Правда, ползти на четвереньках было все-таки намного удобнее. «Будет круто, если мы сейчас выползем с другой стороны скалы», — задыхаясь, проговорил Артур. Он тоже выключил фонарь. Наконец туннель стал настолько просторным, что все мы без труда поднялись на ноги. Правда, голова немного цепляла потолок, но в остальном проход стал похож на обычный коридор, если бывают коридоры, от которых исходит неземное свечение, непонятно из каких источников. Разве что очень узким. Пройти можно было только по одному. «Так, стоп!» — донесся голос Тух-Туха. «Передо мной большое помещение, оно чуть ниже. Можно спрыгнуть, тут невысоко, метра два. Ты видишь что-нибудь?» — осведомился Дильс. «Да, тут еще светлее. Вот, смотри, за этот камень можно привязать веревку, когда будем вылезать обратно. Так, на всякий случай». Мы остановились в ожидании, пока Дильс с Тух-Тухом возились с веревкой. «Давай, пошел!» — услышал я приглушенный голос Дильса. Впереди началось какое-то движение, и вскоре Артур снова пошел вперед. Слева стал виден небольшой выступ, который был обмотан веревкой. Тух-Туха с Дильсом уже не было. «Так, «Все, кто меня слышит, прыгайте сюда!» — крикнул Дильс. «Уда! Уда! Да! Да!» Кривляясь, выкрикнуло следом за ним эхо. Туннель закончился, перед нами распростерлась большая пещера, освещаемая тем же голубоватым свечением. Артур спрыгнул вниз, я за ним. Отряхнувшись, я оглянулся и обмер, будто оглушенный. Некоторое время, даже затрудняюсь сказать сколько, я стоял в полной неподвижности, не в силах вымолвить и слова. Хотя слов и не требовалось. Сейчас я попытаюсь передать то, что предстало перед нашими изумленными взорами. Пещера представляла собой прямоугольное помещение, размером приблизительно как волейбольное поле. Свод пещеры постепенно поднимался к центру, как конус, таким образом навевая ассоциации с цирковым куполом. И повсюду росли сталактиты и сталагмиты. Но какие? Мне доводилось видеть этот феномен природы в той же самой Новоафонской пещере в Абхазии. Помните? Но то, что увидел я здесь, не вписывалось ни в одно маломальски схожее определение сталактиты, которое дает наш энциклопедический словарь. Они были прозрачные, понимаете, как стекло. Причем прозрачность была такой высокой, что зачастую я видел лишь поблескивающие контуры наростов природного или еще неизвестно какого происхождения. Они были похожи на огромные волшебные сосульки, только даже сосульки не могли бы сравниться со всей прозрачностью с тем, что мы увидели. У самого основания того или иного сталактита трепетал клубок нежнейшего голубого цвета, и именно от этого в пещере было светло, как днем. Вы видели, как наматывается на палочку сахарная вата? Глядя на эти крошечные голубые язычки цвета умытого ливнем неба, я сразу вспомнил про эту вату. Они также крутились и вертелись в стороны, как шаловливые ежики, излучая этот божественный свет. Кстати, на всякий случай напомню, что сталактиты – это то, что растет с потолка, а сталагмиты – с пола. Когда они соединяются между собой, то их называют сталагнаты или сталактоны. Стены и потолок были фиолетового оттенка, пронизанные золотистой сетью мельчайших трещинок, и оттуда сочился едва видимый глазом дым, медленно развивающийся в воздухе. Как если бы кто-то, замурованный в стене, курил сквозь эти трещинки – но только это был не дым и даже не пар. «Раздери меня, гепард, если это не кислород!» – пробормотал обалдевший Дильс, следя, как беловатые колечки растворяются в воздухе. «Действительно, только сейчас я понял, как здесь хорошо дышится, что уж совсем было невообразимо для пещеры, которая в обывательском понимании всегда ассоциируется с затхлым, сырым воздухом и плесенью». На землю всех вернул деловитый голос Тухтуха. «Не забывайте, зачем мы сюда пришли. Я уже вижу, что работы здесь по горло». Я осмотрелся внимательнее и понял, что он имел в виду. По всему периметру помещения располагались симметрично вырезанные лазы. В общей сложности их было штук 8. Одни были громадные, позволявшие въехать туда на велосипеде, другие наоборот – по размеру едва ли превышали лисью нору, но в любом случае позволяющие протиснуться туда человеку. «Это невероятно!» – продолжал бормотать Дильс. Он подошел к одному из сталактитов и осторожно коснулся рукой. Крошечный, перекатывающийся вокруг своей оси клубок внизу стеклянной сосульки неожиданно вспыхнул желтым, на миг превратившись в огромный огненный столб. Свет был таким ослепительным, что мы невольно зажмурились, как от вспышки молнии. Через минуту свет стал бледнеть и вскоре исчез. Лишь маленькие голубые язычки, как ни в чем не бывало, продолжали плясать. «Этого не может быть!» – громче сказал Дильс. Он снова протянул руку к сталактиту, и мне почудилось, что сейчас он попытается отломать кусок. И я хотел уже крикнуть, чтобы он не делал этого. Вдруг там внутри какой-нибудь яд? Но наш папа, видимо, решил не экспериментировать и убрал руку. «Это что, лед?» – никому конкретно не обращаясь, задала вопрос Юля, присев на корточки. Она с недоверием смотрела на пол. Он был мутнее стен и потолка, но все равно прозрачный, и под ним происходил какой-то процесс. То менялся цвет от темно-синего до черного, то появлялись сероватые вкрапления, которые тут же испарялись. «Похоже на подземную реку», — присел рядом с ней Артур. «Ну, мы идем?» — спросил Тух-Тух, и в голосе проскальзывали нетерпеливые нотки. «Нужна еще веревка, иначе мы можем запросто заблудиться». С этим были согласны все. Только возникал вопрос, какого лаза начинать. После недолгих дебатов единогласно сошлись во мнении, что начинать нужно с тех, где удобнее проходить. Дильс пометил мелом лаз, закрепил веревку, и мы снова углубились в туннель. В отличие от пещеры, удивительных светящихся сталактитов со сталагмитами там не было, и нам снова пришлось доставать фонари. «Знаешь, о чем я подумал, Дильс?» – раздался в полумраке голос Тух-Туха. «Нет. Наверное, на что ты потратишь свою долю?» – отозвался наш папа, и норвежец хихикнул. «Не угадал. Я подумал, что тебе нужно было приложить еще немного усилий и уговорить свою женщину пойти с нами. Она значительно бы облегчила нам поиски». «Оставь в покое Злату», – грубовато ответил Дильс, но Тух-Тух ничуть не обиделся. Он был в распрекрасном расположении духа и даже стал насвистывать. Впрочем, буквально через 40-50 шагов мы неожиданно уперлись в тупик. Самый удобный для прохода лаз оказался самым коротким и неинтересным. Костя намеренно громко вздохнул, Артур тоже не скрывал разочарования. Однако прежде чем развернуться, Тух-Тух скрупулезно обследовал тупиковую стену, изучая каждый сантиметр, и лишь после этого согласился вернуться в пещеру и попробовать другой лаз. Но и на следующем нас ждала неудача. Все тот же тупик. Третий лаз неожиданно сделал замысловатую петлю и вывел нас обратно в нашу пещеру, то есть уже 4 прохода можно было смело исключить. Оставалось еще 4. К тому времени мы зверски проголодались и решили передохнуть. Мы распаковали наши запасы, галеты и пару банок с тушенкой. «А животные тут какие-нибудь водятся?» – хрустя галетой, спросил Костя. «Очень сомневаюсь», – ответил Дильс. «Хотя после сталактитов-светильников я не удивлюсь, если увижу здесь, скажем, двухголового ящера или черепаху с рыбьей мордой». Тух-Тух молча ел, не встревая в разговор. «Между прочим, уже 2 часа», – заметил я. «Скоро стемнеет». «Ничего», – беспечно сказал Костя. «Снаружи проблем не будет. Нам только и делов-то. Знай да придерживайся скалы». Артур хмыкнул, а Тух-Тух стряхнул с колен крошки и произнес: «Мне кажется, что нужно попробовать узкий лаз». «Но нам придется ползти, так?» – недовольно сказала Юля. Я улыбнулся про себя. Несмотря на то, что она была своя в доску и никогда не позволяла себе ныть или хныкать, как Костя, все-таки женщина оставалась женщиной, для которой ползти на карачках, пусть даже закладом, казалось верхом неприличия. «Да, ползти», — согласился норвежец. «И вообще, застрять можно». «Как Винни-Пух», — подхватил я, хотя мне было не до шуток, когда я представил себя застрявшим посреди подземного лаза. Невзирая на доводы Тух-Туха, мы продолжили проверять более крупные лазы. 5-й вывел нас к обрыву. Внизу была пугающая высота, и оттуда тянуло диким холодом. Тух-Тух посветил вниз, но луч растворился где-то во мраке. «Ничего там нет», — уверенно сказал он. «Пошли обратно». И мы потащились снова к пещере. Светящиеся сталактиты уже не вызывали первоначального изумления и не будоражили наше сознание. Мы к ним привыкли, к тому же устали, как собаки. Хотелось поскорее проверить последние ходы и вообще завалиться спать, даже если мы и не найдем никаких сокровищ. Странно, но отчего-то во мне крепла уверенность, что никакого клада нет и в помине. Хотя что я говорю? Разве эти прозрачные сталактиты не клад? Да любой ученый умрет от зависти, узнав, какое небывалое открытие мы сделали. 6-й лаз тоже оказался неудачным. Он просто становился все уже и уже, пока его диаметр не стал размером с водосточную трубу. «Если мы полезем дальше, то рискуем оказаться в положении Винни-Пуха, о котором говорил Стас», – провозгласил Дильс. «Разворачиваемся, пока не поздно». Однако легко сказать «разворачиваемся», особенно там, где яблоко упасть негде. Попыхтев и покряхтев, мы стали пятиться задом, как раки, поскольку другого способа передвижения просто не было. 7-й лаз снова вывел нас в пещеру. Вконец измученный, грязный и потный, мы, как в той сказке про лабиринты, снова оказались среди безмятежно поблескивающих хрустальных кинжалов, в которых трепыхалось голубое пламя. Признаюсь, теперь эта пещера вызывала у меня, если не ненависть, то что-то близкое к этому чувству. И я все чаще поглядывал на выход, откуда ненавязчиво свисала веревка. Интересно, утихомирилась ли пурга снаружи? К слову, здесь под землей было намного теплее, и я даже затруднялся объяснить, по какой причине. «Может, ну его нахрен, этот лаз?» – устало проговорил Артур. «Он меньше всех. Стопудово, что тоже в итоге сузится. Или тупик». «Если устал, жди здесь», – сказал Дильс. Хотя все видели, что он устал не меньше других. 45 лет – это как-никак не 20 или даже 30, но глаза его были полны решимости. Вздыхая, как древние старики, мы встали на четвереньки и полезли. В восьмой, последний лаз, находящийся в пещере, сразу стало холоднее. Все молчали, чтобы сберечь дыхание, только слышалось натужное сопение. Где-то позади изредка всхлипывал Костя, его нога снова разболелась. Мы продолжали ползти, и колени скоро стали неметь от холода. Проход, вопреки предположению Артура, не сужался, как, впрочем, и не расширялся, и мы ползли и ползли, как муравьи. Мне даже смешно стало. Взрослые люди, и как выглядим со стороны? Неожиданно впереди стало светлеть. «Если мы опять выйдем к пещере, я начну выйти всех кусать», – задыхаясь, сказал Артур. «Себя за задницу укуси», – предложил ему Костя и закашлялся. Между тем свет становился ярче, и вскоре мы оказались в крохотной каморке, чуть больше нашей палатки. «Вам интересно, что там было в этой маленькой пещерке?» «Ха, вынужден вас огорчить, клада не было. Зато было кое-что другое. Я не имею в виду парочку сверкающих сталактитов, но то, что мы увидели, оказалось достаточным для того, чтобы у нас глаза полезли на лоб». «Вот это да!» – протянул Дильс. Тух-тух тактично молчал, предоставляя нашему папе самому все оценить и сделать правильные выводы. «Даже если мы ничего не найдем, я снимаю перед тобой шляпу», – промолвил Дильс. Мы тоже молчали, поскольку увиденное было куда более захватывающим зрелищем, нежели светящиеся сталактиты. Прямо перед нами лежали два полуистлевших скелета. Одежды почти не сохранилось, обуви тоже. Один лежал согнувшись, будто перед смертью испытывал сильные рези в животе, а второй вцепился в решетку. «Да-да, не подумайте, что я сошел с ума». В пещере находился еще один лаз, и он был закрыт толстой решеткой, которую едва тронула ржавчина. Руки трупа, вернее кости рук, были просунуты сквозь прутья решетки почти по самые плечи, точнее места, где они когда-то находились. 100 или 500 лет назад, кто знает. Но что было самое поразительное, это его голова. Вы еще не догадались? Он зубами впился в решетку. Причем так, что Тухтуху пришлось применить изрядную силу, чтобы отлепить череп, и то на прутьях остались желтые осколки зубов. «Как вам это, господа?» – тихо сказал норвежец, осторожно кладя череп на землю. Затем толкнул решетку ногой. Она даже не шелохнулась. Я обратил внимание, что на ней не было ни замка, ни личинки для ключа, просто голая решетка, как окошко в тюремной камере. «Кому и зачем понадобилось делать под землей решетку?» – спросил Артур растерянно. «Потому что клад там?» – объяснил устало Тух-Тух. «Поздравляю вас всех! Мы почти у цели!» «Почти не считается!» – выдал прописную истину Костя, кусая от волнения губы. «Придется заняться ею завтра», – сказал Дильс. «Надеюсь, возражений не последует? Уже поздно, все вымотались, да и решетку эту не сломать голыми руками». Возражений не было. Все понимали, что слова Дильса справедливы, как бы нам не хотелось проникнуть вглубь прямо сейчас. Для одного дня приключений и так достаточно. Мы направились обратно. Когда мы выкарабкались наружу, стояла ночь, и мы даже не сразу сориентировались, в какую сторону нам нужно идти. Пурга не унималась, и Дильс снова размотал свою нить Ариадны, после чего мы поплелись домой. Злата приготовила ужин, перловку с печенью. Каждый взял свою порцию и молча начал есть. Я обратил внимание, что Дильс уже в открытую сторонился Златы. «Как мы преодолеем решетку?» – спросил Артур. Это был единственный толковый вопрос за последние 2 часа. «У меня есть пила по металлу», – ответил Дильс, выгребая из миски остатки каши. «Это очень долго», – сказал Костя. «У нас, кажется, была тротиловая шашка. Ты что, сбрендил?» Дильс отставил миску в сторону и вытер усы. «Хочешь похоронить нас всех под землей?» «Тогда можно попробовать выстрелить из ружья», – не унимался Костя. «В решетку? Хорошо, только стрелять будешь ты», – сказал Дильс. Видя застывшее в недоумении лицо Кости, он спросил. «Ты никогда не слышал про рикошет?» «Нет, взрывать и стрелять нельзя», – решительно сказал Тух-Тух. «Будем пилить по очереди. Сколько у тебя полотен, Дильс?» 6. Должно хватить». После ужина Дильс отозвал меня поговорить. «Похоже, что завтра решающий день», — сказал я, опережая его. Дильс рассеянно кивнул, и я даже пожалел его, хотя поведение нашего папы по отношению к Злате не выдерживало никакой критики. И слепому было видно, какая сумятица происходит внутри Дильса. Весь его рассудок, его выдубленный годами опасных экспедиций характер вступил в серьезную схватку с одним из самых неприятных человеческих качеств – азартом или алчностью. Я это видел по его лицу, глазам, усам даже, можно так сказать, и, к сожалению, вынужден констатировать, что эти качества пока одерживают победу за победой. «Не знаю, что мы найдем за этой решеткой», – негромко проговорил он. «Но что-то у меня царапается внутри. Сечёшь, Стас? Признаться, я даже иногда думаю, не лучше ли было послушаться Злату». «А сейчас что же?» «Сейчас уже поздно. Мосты сожжены. Если бы этот 8-й лаз тоже уперся бы в тупик, мы с утра бы отправились дальше. Но эта решетка, она будто манит внутрь, да?» Закончил я за нашего папу, и он, удивленно взглянув на меня, неуверенно кивнул. «Меня беспокоит Тух-Тух», — сказал он после недолгого молчания. «Те двое, не задумываясь, перерезали всю станцию. Если мы действительно найдем что-то ценное, необходимость в нас отпадает. Согласен?» «Черт, я даже не подумал об этом. И в самом деле, какой резон Тух-Туху делиться с нами, если можно забрать все?» «В общем, не спускай с него глаз», — добавил Дильс. «Может, взять с собой ружье?» — высказал я предположение. «Нет, это только усилит его подозрение». Сорок шесть. Наутро погода мало изменилась, и у входа в наш небольшой лагерь намело нешуточные сугробы. Мы утеплились, нацепили очки и уже собирались уходить, как услышали голос Златы. «Дильс, я сегодня видела во сне летучую мышь». Наш папа пробубнил что-то неразборчивое и буквально вытолкал всех нас наружу. «Летучая мышь?» – переспросил Костя, когда мы шагали. «А что это значит?» «Смерть». Коротко ответил Тух-Тух и посмотрел в нерадостное небо, которое зависло так низко, что того и гляди свалится на нас. «Не совсем те слова, которые хочется слышать перед тем, как спускаться в пещеру, должен сказать». Костя испуганно моргнул и прибавил шагу. Губы Тух-Туха тронула улыбка, серая, недоверчивая, как стены белого савана. В лаз спускались в том же порядке, только на этот раз Костя был последним, уступив место Юле. В полном молчании мы добрались до знакомой пещеры, освещаемой удивительными сталактитами, и друг за другом полезли в 8-й лаз. «А почему летучая мышь означает смерть?» – раздался где-то позади голос Кости. Ему все не давало покоя фраза Златы, и, похоже, всю дорогу он только и думал о ней. «Уж так повелось. На самом деле это может быть не только смерть, а просто потеря конечности», — успокоил Костю Тух-Тух. «А мне кажется, Злата просто хотела напугать нас», — сказал Артур. «Не верю я в такие совпадения». Мне почему-то стало обидно за Злату. Да если бы не она, мы до сих пор бы крутились вокруг белого савана, тычась как слепые котята. Наконец мы оказались в крохотной пещерке, в которой был зарешеченный вход. Дильс протянул Тух-Туху ножовку, и тот присел у лаза, раздавив при этом своим огромным унтом грудную клетку одного из скелетов. Юлия сморщила носик, но Тух-Тух и бровью не повел и принялся пилить. Работа кипела, мы менялись почти каждые 5 минут, чтобы не сбавлять темпа, и от раскаленного полотна уже шел дым, а рукоятка стала горячей, но дело все равно продвигалось очень медленно. Уж даже не знаю, из какого металла отливали эту решетку. Вначале мы решили сделать пропилы по углам, чтобы затем попробовать выбить решетку ногами, но материал, из которого она была сделана, оказался на редкость прочным. Блинк! Лопнуло первое полотно. Пока Дильс налаживал следующее, мы достали термос с чаем и пустили его по кругу. Антарктида Антарктидой, но все мы взмокли, как лошади после забега на ипподроме, и страшно хотели пить. Через 3 минуты накрылось второе полотно, и снова в руках Тух-Туха. «С такими темпами у нас не хватит полотен», — заметил Дильс недовольно, извлекая из чехольчика третье. Он сдул с него мелкие пылинки и сварливо добавил. «Если будешь так спешить, то придется догрызать решетку зубами, как этот бедолага». Он показал глазами на череп с деформированной челюстью, который Тух-Тух вчера отодрал от решетки. «Ладно», — процедил норвежец. Однако пилить Дильс ему не дал, а передал ножовку мне. К тому времени, когда решетка была окончательно побеждена, у нас сломалось еще 2 полотна. «Надеюсь, больше никаких преград из решеток и прочего дерьма дальше нет», — сказал Тух-Тух. Он поднялся на ноги и мощным ударом ноги вышиб решетку. Затем присел и посветил внутрь фонарем. «Мне кажется, там впереди светлее», — произнес он и обернулся. «Я слышу голоса». «Какие голоса?» — оторопил Костя. «Я пошутил», — холодно улыбнулся Тух-Тух. «Ну что, вперед, бродяги севера!» С этими словами он исчез в темном зеве. Мы, не раздумывая, полезли за ним, напоминая со стороны пассажиров на тонущем корабле, в панике бросившихся к единственной шлюпке. Лаз был очень узким, и оставалось только удивляться, как Тух-Туху с его комплекцией удавалось протискивать свое тело дальше. Под руками и коленями то и дело попадались какие-то прохладные желеобразные предметы. Приглядевшись внимательней, я едва подавил крик отвращения. Это были громадные слизни. Они были везде. Под ногами, на стенах, над головой. Похожие на раздутые сардельки, они фосфоресцировали мягким зеленоватым светом и лениво ползали, оставляя позади себя густой поблескивающий след. «Вот вам и фауна», — сказал Артур. «Только ума не приложу, чем они питаются в этом подземелье». «Маленькими непослушными мальчиками и девочками», — сострил Костя, «которые без спросу ползают по пещерам и ищут богатство. Тьфу, черт, раздавил одного». «Не отставать!» — донесся глухой голос Дильса, и я убыстрил шаг, стараясь не смотреть на зеленых мутантов. «Интересно, могут ли они кусаться?» Между тем проход поворачивал то вправо, то влево, затем круто пошел вниз. Я подумал, что еще немного, и мы покатимся вниз, как горох. Однако лаз постепенно выровнялся, слизней стало чуть поменьше, и впереди стало светлеть. «Я вижу пещеру!» – закричал Тух-Тух. «Давайте быстрее сюда!» И мы, как заводные обезьянки, давали быстрее туда. Под коленями то и дело чавкали лопавшиеся слизни, исторгая наружу бледные внутренности. Ощущения были сродни ползанию по тюбикам с зубной пастой, у которых отвинчены крышки. Но я уже не обращал внимания на подобные пустяки. Я тоже увидел мерцающий впереди свет, и скоро мы оказались в просторной пещере. Она не была такой светлой, как та первая. Сталактиты со сталагмитами тоже в ней были, даже крупнее, чем в первой пещере. Но вместо голубоватых язычков, в этих сосульках, мерно, волнообразными движениями, спиралью крутилась какая-то фиолетовая субстанция с ярко-красными прожилками. Исходящий от нее свет был каким-то тусклым и мрачноватым. Глядя на это тестообразное вещество, нехотя крутившееся в сталактитах, у меня тут же возник образ сырого мяса. или печени. Прямо посреди пещеры была навалена гора песка или гальки, в потемках разобрать было сложно, метра три высотой. Верхушку горы украшали истлевшие обломки дерева, и больше никаких лазов или входов с решеткой или без. Все, конечная остановка, не забывайте свои вещи, всего доброго и прочая херня. Тух-тух не без труда взобрался наверх и уныло пнул ногой деревяшку, она с гулким стуком приземлилась возле нас. «А где же клад?» – промямлил Костя, озираясь по сторонам. Тух-тух наклонился и принялся ожесточенно расшвыривать песок. С сухим шуршанием он ложился на землю, поднимая облачка пыли. Тщетно, под ним тоже ничего не было. «Ну что ж», – сказал Дильс на редкость спокойным и рассудительным голосом. «Сокровищами, как вы видите, тут и не пахнет. Но в любом случае это путешествие будет самым необычным в моей жизни». «В задницу все эти путешествия!» – ворчливо сказал Костя. Он стал карабкаться на гору, несколько раз сполз вниз, как неуклюжий жук, но все же в итоге оказался рядом с норвежцем. Ни слова не говоря, он встал в третью позицию и стал сбрасывать вниз песок, став похожим на пса, который закапывает свои кучки. «И сколько вы собираетесь копать?» – крикнул я. «Пилите, Шура, пилите!» – издал смешок Дильс. «Сласьте, дурачки! Пора домой!» Первым сдался Тух-Тух. Спотыкаясь, он полусбежал, полусъехал вниз. Он выглядел разбитым. Я даже не узнал его. Так он был расстроен. Нет, слово «расстроен» тут не подходит. Он был убит. Еще бы, проделать такой путь, чуть не погибнуть от холода и голода, а тут на тебе! Дильс направился к лазу. Юля, каждую секунду оглядываясь, побрела за ним. И уже когда мы все были готовы покинуть пещеру, раздался дрожащий голос Кости, который буквально разорвал воздух. «Стойте! Смотрите, что я нашел!» Медленно-медленно, как во сне, я развернулся и на негнущихся ногах подошел к песочной горе, которая, благодаря стараниям Тух-Туха и Кости, стала значительно ниже. Костя кубарем скатился вниз и протянул мне ладонь. К тому времени подошли все остальные. «Есть! Все-таки есть!» – завопил Тух-Тух, и метеором снова ринулся на гору. «Ну-ка, дай посмотреть!» – сказал Дильс. «Не дам!» – Костя облизал пересохшие губы и воровато оглянулся. «Это мое! Я ее нашел!» «Дай взглянуть!» – голос Дильса прорезал металл. «Или получишь в ухо, Костя!» Тот нехотя подчинился. Дильс с величайшей осторожностью взял предмет из рук Кости и поднес ближе к глазам. Потом, цокнув языком, передал мне. Это была монета, толстая, приятно увесистая, с неровными, будто обгрызенными краями. На ней была изображена голова женщины с длинными развивающимися волосами в профиль и какие-то значки. На обратной стороне бушующее море, вверху тоже какие-то непонятные буквы. Я вернул монету Косте. «Это золото», — уверенно сказал Дильс, и лицо Кости вспыхнуло от радости. Дальше творилось что-то невообразимое. Как сумасшедшие мы пулей взлетели наверх, где уже вовсю трудился Тух-Тух. Вскоре значительный пласт песка был сброшен вниз, и под нашими ногами оказалось, как вы думаете, что? Море. Нет, не море. Океан. Океан монет. Некоторые лежали в полусгнивших сундуках, но большая часть валялась просто так, вперемешку с песком. В монетах можно было купаться в буквальном смысле слова. Подобное мне доводилось видеть лишь в приключенческих фильмах про кладоискателей. Монеты были разного размера. Крупные, какую нашел Костя, поменьше и совсем крошечные, но на всех была изображена странная длинноволосая женщина. Золота было не просто много, его было очень много. Кроме того, изредка попадались слитки, по весу не менее килограмма каждый. Мы стали отгребать их в сторону. Лопаты никто не взял, все делали руками. Пещера даже как-то сразу посветлела, и я не сомневался, что от золота. Мы отгребали и отгребали, а Костя с Артуром углублялись все дальше, постепенно разравнивая гору. Вскоре кто-то из них крикнул: «Глядите! Что это?» Тух-тух поймал брошенный Артуром камешек и срывающимся голосом выдохнул. «Алмаз! Ура!» – заорал Костя. «Ёна Матрёна, я богат!» Лицо его раскраснелось, как после спиртного. Глаза сверкали, как те камешки, которые он извлекал и извлекал наружу пригоршнями. Алмазы, сапфиры, изумруды, топазы, рубины. Снова алмазы, и так до бесконечности. Постепенно рукавицы, в которых мы работали, превратились в лохмотья, и я даже поцарапал руки, что еще раз подтверждало, что камни действительно настоящие. Я не помню, сколько еще прошло времени. Кажется, оно вообще остановилось. Все происходящее казалось неким фантастическим сном. Я пришел в себя, когда меня бесцеремонно тормошил Дильс. «А? Что?» — я закрутил головой. «Пора наружу. Уже 6 часов», — громко сказал он. «Я не хочу наружу», — рассовывая по карманам монеты и камни, известил Костя. «Фиг ли там делать?» Дильс подошел к Косте и отвесил ему подзатыльник. Вскрикнув, Костя отскочил в сторону и с еле скрываемым бешенством посмотрел на нашего папу. «Выворачивай карманы, придурок!» — сказал Дильс. «Никто ничего не возьмет отсюда, пока не наступит время!» «Хрен тебе!» — осклабился Костя, и прежде чем Дильс порвал бы на части успевшего всем надоесть Константина, я быстро встал между ними. Артур подошел со стороны Дильса, готовый в любой момент удержать его от непредвиденных действий. «Спасибо, Стас!» — сквозь зубы произнес наш папа. «А то у меня руки чешутся посчитать зубы этому молокососу!» «Может, хватит?» — уставшим голосом проговорила Юля, присаживаясь на камень. «Значит, ситуация такова», — сказал Дильс, немного успокоившись. «Уж не знаю, чей клад мы нашли, атлантов или еще кого, но факт. Я не сомневаюсь, что все камни, которые валяются у нас под ногами, настоящие. Один такой камешек способен обеспечить безбедную жизнь каждому из нас до конца дней. Вопрос в другом». «Как все это вывести?» — продолжил я мысль Дильса, и он кивнул. «Попал в бубен, Стас. Лаз, по которому мы попали сюда, слишком узкий. Сейчас перетаскивать все это наружу не имеет смысла. У нас займет это не один месяц». «Ну, это ты загнул», — возразил Артур, но Дильс будто не слышал его. «Кроме того, где мы будем хранить все это? Нет ни помещения, ни емкости, ни вообще никаких либо условий. Вот мое предложение». «Послушай, Дильс, нахрен...» — начал снова закипать Костя, но тут уже я не выдержал и рявкнул. «Заткнись! Или закопаю, блядь, прямо здесь!» Костя отступил назад, пакостно ухмыляясь. «Хорошо же, Стасик. Все тебе припомню, сука ты эдакая, и тебе, Дильс сраный, тоже припомню», — говорили его глаза. «Мы оставляем здесь все, как есть, и рвем когти на аргентинскую станцию», — ровным голосом говорил Дильс. «Там мы пытаемся добраться домой. О чилийской зимовке ни слова, иначе у нас возникнут проблемы. На большой земле можно будет думать, каким образом вывести отсюда все это». «Что тут думать?» – удивился Артур. «А как ты себе представляешь этот процесс?» – вкрадчиво поинтересовался Дильс. «Наймешь грузовой вертолет? И как ты объяснишь, что это за груз? Или ты скажешь, что везешь засушенных пингвинов для музея?» «Вы забываете еще одну вещь», – сказала Юля. Она встала с камня и приблизилась к нам. «Почему-то никто из вас не подумал, что уже были попытки проникнуть в эту пещеру. Эти два трупа у решетки, тому доказательства». «Ну и что?» – в один голос спросили Костя с Артуром. «Не вижу здесь никакой связи», – добавил Артур. «А связь очень простая», – отозвался Тух-Тух. «Ваша женщина все правильно говорит. Мы попали сюда первыми, может, за несколько тысяч лет, и Белый Саван пустил нас к себе, кстати, благодаря Злате». «На что ты намекаешь?» – подозрительно спросил Дильс. Тух-тух начал прохаживаться взад вперед, внимательно разглядывая стены пещеры. Они были темно-синего, почти чернильного цвета, и за ними постоянно что-то вспыхивало ядовито-желтым, будто за стенками один за другим загорались факелы. «Мы можем не найти этот лаз во второй раз», — сказал норвежец. «Другого такого шанса может не быть. Вы должны понять это». «Чушь!» — презрительно сказал Костя. Можно запомнить это место, можно сделать кучу ориентиров. Не верю я в шансы и прочую ерундистику. Жаль», — бросил Тух-Тух, продолжая бродить по пещере. «Кстати, есть еще одна проблема», — сказала Юля. «Во, не успели клад найти, а уже проблемы появились», — покачал головой Костя. «Не умеют люди радоваться счастью». «Мы живем не в Америке, а в Советском Союзе», — развивала свою мысль Юля. «И думаю, наше государство будет не очень довольно, если узнает, что весь клад мы хотим загробастать себе». «Значит, надо сделать так, чтобы оно не узнало об этом», — сказал Артур. «Ты имеешь в виду пресловутые 25%?» — спросил я у Юли. «Да. Причем у меня большие подозрения, что такой клад наши власти вообще не попытаются забрать себе. А так, пожалуйста, 75%. «Угу. Только его в расчет можно не брать», — сказал Костя, указывая на Тух-Туха. «Его все равно в тюрягу посадят, стопудово». «За что это?» — спросил Дильс. «Не он совершил убийство, и мы это знаем». «Все равно», — уперся рогом Костя, — «найдут что-то еще. Не может быть, чтобы он такой белый и пушистый был. За бродяжничество или тунеядство, например». Забыл пояснить, что пока мы обсуждали Тух-Туха, он, совершенно потеряв интерес к валяющемуся под ногами богатству, блуждал по периметру пещеры и продолжал изучать стены. «Эй, Тух-Тух!» — крикнул Артур. «Ты хочешь сказать, что это еще не все?» Норвежец повернулся к нам лицом. «Ребята, я никогда не считал себя физиономистом, но клянусь, что Артур попал в яблочко. Сечете?» Лицо у нашего друга из Норвегии было таким, словно этот человек искал что-то еще, что-то более ценное. Вот что я хочу сказать. Это можно было сравнить... Ну, допустим, когда ты в постели кувыркаешься с клевой подружкой, она почему-то кончила быстрее тебя, а ты нет. Она и говорит так томно: «Дорогой, ты типа кончай сам, а я курить». И ты лежишь на кровати, заложив руки за голову, смотришь в потолок и думаешь: «Ну вот облом на полпути. Вот же стерва». «Нужно обследовать все до конца», — уклончиво промолвил Тух-Тух, но этот ответ не устроил Дильса. «Темнишь, Тух-Тух», — сказал он. «Что еще тут может быть?» Однако норвежец лишь двусмысленно шмыгнул носом и продолжил слоняться по пещере. «Тень отца Гамлета, мать его!» «Ладно, вылезаем отсюда», — решил Дильс. «Злата там уже с ума сходит». «Подождите», — вдруг сказал Тух-Тух. Он встал на колени и принялся расчищать пол от песка. «Идите-ка сюда!» Пока мы отступили Тух-Туха, нашему взору предстало идеальное ровное отверстие в полу, диаметром немного больше канализационного люка. Это отверстие было завалено ромбовидным камнем, очевидно специально подогнанным, чтобы не провалиться внутрь. «Это еще что?» – Костя нагнулся и постучал по камню. «Местный унитаз, что ли? Эй, Тух-Тух, атланты что, срали туда?» «Дельс, дай ремни, попробуем протянуть их под камнем. Он не сильно тяжелый, думаю, мы справимся», — сказал Тух-Тух, и наш папа после недолгого замешательства пошел к рюкзаку. «Тух-Тух, что там? Еще алмазы?» — продолжал допытываться Костя, но тот упорно молчал. Когда мы крест-накрест перехватили камень страховочными ремнями, Тух-Тух скомандовал: «Тяни!» И мы потянули. Спина предательски заныла, сказывался изнурительный день. Первое время ничего не происходило, слышалось лишь натужное сопение. «А ты чего стоишь?» – бросил Тух-Тух Юле. «Помогай! Бабка за детку, детка за репку!» – через силу улыбнулся Артур. Наконец камень сдвинулся с места, мы потянулись сильнее, и вскоре он пробкой выскочил из отверстия. Тух-Тух прильнул к дыре, направив вниз фонарь. «Я полезу, а вы держите веревку», — распорядился он. Дильс нахмурился. «Может, хватит на сегодня?» — полагая, его стало задевать чрезмерная самостоятельность норвежца. «Дильс, это будет быстро. Я уверен, что он не глубокий». Тух-Тух, казалось, позабыл обо всем на свете, кроме этой дырки. Он надел пояс, защелкнул карабин, подергал веревку. Мы взялись за другой конец. Артур, Костя, Дильс, пропустив веревку через плечи. «До скорой встречи», — невозмутимо сказал Тух-Тух и погрузился в темноту. Костя нервно хихикнул и раз в двухсотый облизал губы. «Может, отпустим веревку и делиться не надо?» Дильс вместо ответа наградил его таким взглядом, что Костя моментально прикусил язык. «У тебя там все нормально?» — крикнул наш папа, наклоняясь к Лазу. «Ага», — донеслось до нас, и я непроизвольно вздрогнул, будто с тобой разговаривали из закрытого гроба. «До земли дошел?» «Нет, пока еще. Ага, вот, сейчас, есть!» «Ну и чего там?» — визгливо крикнул Костя. Молчание. Так мы простояли минуты три. «Прикинь, сейчас веревка дернется, и мы лишь окровавленный огрызок вытащим», — нарушил паузу Артур, но мне почему-то было не смешно. Уж слишком долго Тух-Тух не давал о себе знать. «Эй, где ты там?» — крикнул Дильс. «Тух-Тух!» Тишина. «Может, он потерял сознание?» — неуверенно предположила Юля. «Этого еще не хватало», — с нескрываемым раздражением произнес Дильс. «Напрягает меня в последнее время этот Тух-Тух!» «Может, его эти зеленые улитки сожрали?» С опаской, поглядывая в черную дыру, сказал Костя. «Или эти? Как их назы...» Однако закончить он не успел. Из-за крика, точнее дикого вопля, вопил Тух-Тух, и этот леденящий вой ничего не имел общего с человеческим. У меня подогнулись колени. «Что это?» Проблеял побелевший Костя, высвобождая плечо от веревки. «Встать на место!» – гаркнул Дильс. «Возьми веревку, размазня!» «Тух-тух!» – заорал я. Рев повторился, и я почувствовал, как у меня начинают шевелиться волосы. «Что там происходит внизу?» «Возьми веревку!» – рычал тем временем Дильс, но Костя, отбежав на безопасное, по его мнению, расстояние, истерично огрызнулся. «Ну да! А если мы какую-нибудь гадость наружу вытащим?» «Единственная гадость, которая тут есть, это ты!» – сплюнул Дильс. «Юля, помоги!» «Тух-тух!» – продолжал надрываться я, но все было бесполезно. Я подергал веревку. Тоже впустую. Может, он действительно потерял сознание, но из-за чего? Из-за отсутствия воздуха? Или он увидел что-то? Или кого-то? От этой мысли мне стало так страшно, что у меня возникло огромное желание отшвырнуть эту чертову веревку и бежать отсюда без оглядки, бежать и бежать. «Костя, слушай меня!» – медленно с расстановкой проговорил Дильс. «Подойди сюда, нам нужна твоя помощь. Сейчас я спущусь вниз и узнаю, что там. Вы втроем будете страховать. Как только крикну, тяните!» «Нужен еще трос?» – спросил я. Но Дильс закрутил головой. «Держите эту веревку, я спущусь по ней. Как только вытащим Тух-Туха, если он там, отстегните его пояс и сбросьте мне его вместе с веревкой». «Дильс, может, не стоит?» С трудом скрывая охвативший испуг, стала уговаривать Юля нашего папу. «Все будет нормально», — уверенно сказал Дильс, закрепляя на голове фонарь-шахтерку. Он достал охотничий нож и, зажав его в зубах, выжидательно смотрел на Костю. Тот осторожно приблизился к нам и застыл на месте. «Ну, берись за веревку», — как можно мягче сказал я ему, хотя у меня все поджилки тряслись. Костя как сомнамбула нагнулся, взялся за свободный конец веревки и снова замер на месте, словно робот, у которого скисли батарейки. Дильс начал спуск. «Если через минуту раздастся его крик, я обосрусь», – промелькнуло у меня в голове. «Не знаю насчет других, но я точно не полезу в эту дыру, чтобы проверить, что там стряслось». К нашему огромному облегчению никаких душераздирающих воплей больше не последовало. Вместо этого мы услышали спокойный, слегка искаженный акустикой пещеры, голос нашего папы. «Он без сознания! Сейчас попытаюсь привести его в чувство». Судя по звукам, доносившимся снизу, Дильс приводил в чувство норвежца увесистыми пощечинами. В конце концов, мы услышали слабый стон. Я вздохнул. Прямо гора с плеч свалилась. Через какое-то время Дильс крикнул, чтобы мы тянули. «Поехали! Еще раз взяли!» Побагровев от натуги, командовал Артур. Тащить Тух-Туха без Дильса было делом весьма непростым, учитывая, что все мы устали, как навьюченные шаки, но тем не менее мы сделали это. Сначала показалась голова норвежца, косички, в которые он заплел свою бороду, торчали, как иглы дикобраза. Глаза остекленевшие, лицо бледное, но в остальном, как говорится, прекрасная маркиза. Он подтянулся на руках и бессильно свалился прямо на землю. Артур быстро отстегнул ремень с его плеча, и я стал медленно опускать веревку Дильсу. «Что произошло?» – спросил я, когда наружу вылез наш папа. «Не знаю», – отряхиваясь, буркнул он. «Там вообще пустой отсек, 3 на 3, как сортир. Пещера геометрически ровная, ни трещинки, ни выступа. И холодно, черт его раздери. Да, еще глыба какая-то ледяная в углу». «Глыба?» – недоверчиво глядя на застывшее в неподвижности тело Тухтуха, спросил Артур. «Что ж, получается, он ледышки испугался?» «Все может быть», – авторитетно заявил Костя. Он уже пришел в себя и вел себя в свойственной ему в последнее время манере. Нервишки не выдержали, и писец кролику. «Его нервишки, Костя, уж покрепче твоих будут», — обронил Дильс. «Может, давление?» «Тух-тух!» Норвежец с усилием повернул голову на голос. «Так стало тяжело дышать», — слабым голосом проговорил он. «Не знаю, как получилось». «Идти можешь?» Дильс схватил его за шиворот куртки и грубо затряс. «Поднимайся, слышишь?» Качаясь, как тростинка на ветру, Тух-тух встал на ноги. «Да все нормально», — сказал он более твердым голосом. «Ага, все нормально». «Может, завалить эту дуру камнем?» — предложила Юля, но Дильс был против. «Хватит, и так столько провозились», — отрезал он. «Шевелитесь, на улице ночь давно». 47. «Ну, долго ты будешь раздумывать, Димочка? В общем, я считаю до 3». Горло Дмитрия моментально пересохло, язык почему-то стал огромным и неповоротливым, как жесткая сухая мочалка. Он подцепил ногтем лезвие на перочинном ноже, боковым зрением следя за женой. «Вот молодец, умница!» «Первый шаг сделан», – комментировала его действия Елена, поигрывая ятаганом. Кровь на нем уже стала густеть и подсыхать. «С чего начнешь, муженек любимый? С яйца или письки?» На лице Дмитрия появилась непроизвольная улыбка. В сгущавшихся сумерках блеснули ненуждающиеся в помощи дантиста зубы. И в следующее мгновение он коброй метнулся под ноги Елены. Он метил ей в живот и уже предвкушал, как узкое лезвие мягко войдет в плоть этой психованной твари, выпуская наружу разматывающийся клубок кишок. Но ему снова не повезло. Он поскользнулся на влажной траве, и ему не хватило всего каких-то 5-7 сантиметров. Нож вошел чуть выше колена Елены, но и этого хватило, чтобы она вскрикнула от неожиданности и отпрянула назад. Схлипывая, Дмитрий с огромным трудом поднялся на ноги. Елена к тому времени уже оправилась и перешла в наступление. Силы были явно неравны. У него рассечены обе ноги, у нее неглубокая рана. У него перочинный нож, у нее эта чертова кривая сабля. Дмитрий выставил вперед руку с ножом. Елена, пригнувшись, как рысь перед прыжком, медленно ходила вокруг него, будто индеец вокруг столба, к которому привязан пленный бледнолицый. На лице змеилась улыбка мертвеца, глаза прожигали насквозь. «Не подходи ко мне, сучка!» – стараясь, чтобы голос звучал грозно, – сказал Дмитрий. «Я дала тебе шанс, дурачок!» – нежно сказала Елена, и вдруг, прыгнув вперед, рубанула лезвием по руке мужа. Ятаган срезал 3 пальца, оставив лишь большой мизинец, на котором тоже был сорван ноготь. Нож упал в траву, сил кричать уже не было, настолько сильным был шок. Схлипывая, прижимая к себе укороченную кисть, Дмитрий на полусогнутых ногах бросился к кустам, но Елена быстро настигла его. Еще один удар, и кожа на спине расползлась. И потом еще удар. Третьего Дмитрий уже не чувствовал, так как потерял сознание. А четвертый уже предназначался трупу. Тяжело дыша, Елена проверила пульс Дмитрия. Пока она это делала, его рука, на которой присутствовали все пальцы, конвульсивно дернулась. «Все хорошо, Дима. Это просто агония», — успокаивающим тоном произнесла она. «Больной перед смертью потел?» «Потел еще как потел. «Это хорошо», — бормотала она, взбираясь на полянку, где еще час назад они пили вино и обменивались шутками. Ее взгляд упал на поднимающуюся луну. Она ей напомнила ухмыляющийся череп, и она завыла, упав на колени, восторженно, дико, не жалея голосовых связок. А потом взяла топор и принялась за работу. Летние ночи короткие, а сделать предстояло многое. Написав последнюю строчку, я задумался. Ну, отомстила эта Елена своему неверному мужу, пускай таким жестоким образом. Дальше-то что? Финита ля комедия? Нет, так не пойдет. Так? А если такой вариант? Она расчленяет трупы, привозит их домой, готовит из них фарш и котлеты и приглашает друзей мужа с предложением отобедать. А из черепа Дмитрия делает эксклюзивную пепельницу. «Нет, полное дерьмо. Свинячье дерьмо. Свинячье». Внезапно меня осенила одна мысль. «Свиньи, как я не догадался!» Я завернулся в спальник, размышляя над дальнейшей судьбой своей героини. Никто из нас не догадывался, что через 2-3 дня в нашей жизни наступят крутые перемены. 48. Все началось буквально на следующий день, точнее ночь. Догадались? Правильно, молодцы, получите призовую конфетку или пряник на выбор. Все знали, что полярные ночи не за горами, но никто не думал, что этот период наступит так неожиданно. Это было первым неприятным сюрпризом, хотя бы по той простой причине, что наш поход на аргентинскую станцию теперь сильно усложнялся, если вообще не ставился под угрозу. Брести 180 километров по заснеженной пустыне – и так огромный риск, но делать это в кромешной тьме чистой воды безумства – это понимал даже Тух-Тух, о чем он сразу же поделился с Дильсом. Наш папа угрюмо согласился, не вступая ни в какие дискуссии. Его вообще в последнее время все больше и больше затягивало под влияние этого странного норвежского парня – и в разговоре с Тух-Тухом от него чаще можно было услышать «да» вместо «нет», как было совсем недавно. Кстати, о Тух-Тухе. Никто так и не имел представления, что же с ним случилось там, внизу, в этой мрачной пещерке, похожей на секретный бункер. На все вопросы норвежец упрямо твердил «не знаю» и вообще напоминал сонную муху. С утра он о чем-то разговаривал с Дильсом, а когда они закончили, наш папа подошел ко мне. Он собирается снова лезть в пещеру. «Соскучился по своему золоту?» – усмехнулся я. «Понимаю». «Ничего ты не понимаешь», – Дильс нервно задергал ус. «Его интересует тот крошечный отсек, где он так неожиданно потерял сознание». «Что же его там может заинтересовать?» – удивился я. «Ты же сам сказал, что эта пещера абсолютно пуста». «Да, пуста, если не считать большущего куска льда». «Может, он думает, что в нем что-то спрятано?» – задумчиво сказал Дильс, переключившись на второй ус. Почему-то этот он дергал намного сильнее, и я подумал, как бы он ненароком вообще не оторвал его. «И что?» «А что?» «Если хочет, пусть идет», – сказал Дильс. «Не буду же я его связывать». «В общем-то, да», – согласился я. «А если он снова отрубится там, внизу?» – Дильс пожал плечами. «Это уже не наши проблемы». «Да, но если он не появится через какое-то время, нам все же придется лезть за ним», — возразил я, но Дильс промолчал. После обеда Тух-Тух исчез. Я даже не стал спрашивать нашего папу, куда он направился. Только заметил, что вместе с веревкой и фонарем также исчез небольшой туристический топорик. Однако исчезновение норвежца не прошло бесследным. Разумеется, как всегда, взъерепенился Костя, а когда узнал, что Тух-Тух ушел в пещеру, вообще поднял такой хай, что дело чуть не закончилось дракой. Брызжа слюной, Костя визжал, что «А. Тух-Тух перепрячет весь клад куда подальше, и мы никогда его не найдем. Б. Он закроет все лазы, только интересно, чем, разве что своим задом. И мы опять же никогда не попадем внутрь. В. Он вызовет по секретной рации своих сообщников, вроде тех состоятельных друзей, и они на вертолете вывезут все сокровища, а нас прикончат, как тех чилийцев. Г. Прочий бред. Когда он немного успокоился, Артур спросил Дильса, как долго могут продолжаться ночи? «Когда как?» — неопределенно ответил Дильс. Потом все-таки уточнил. «От месяца до четырех, может, даже больше», — я присвистнул. «Но ведь у нас не хватит запасов», — с посеревшим лицом проговорила Юля. «Даже тех, которые мы взяли на чилийской зимовке». Из палатки вышла Злата. Лицо будто высечено из гранита, но в глазах безмятежность, словно она вышла пройтись по парку, чтобы нагулять аппетит. «Злата, сколько у нас осталось еды?» «Вместе с тем, что мы взяли с той станции, их хватит на две недели. Возможно, чуть больше», — сказала она, немного подумав. «Прекрасно», — Артур прочистил горло. «Мы самые богатые люди на планете, но жрать нам нечего. Какие предложения, господа? Кушать друг друга по жеребьевке? Дильс, ку-ку!» «Это еще не все», — снова заговорила Злата. «У нас заканчивается бензин для отопления. Если мы не будем экономить, то скоро окажемся без тепла. И вы знаете, чем это грозит». «Насколько мы можем рассчитывать?» – дрогнувшим голосом спросил Дильс. «Ты стареешь, Дильс», – подумал я, глядя на его безвольно сутулившуюся фигуру. «Раньше ты никогда не спрашивал, сколько у нас жрачки или топлива. Все досконально знал сам». «Не знаю. Может, дней на 10, может, меньше», – сухим тоном ответила Злата. «Опять же, это при разумном расходовании». После недолгих переговоров было решено утеплить наш лагерь. Поскольку наши палатки располагались под выступом скалы, с боков все равно дул промозглый ветер, и мы стали возводить стену из снега, отгораживая наше маленькое пристанище. С помощью лопаток мы делали из снега так называемые кубики, а дальше как с кирпичами, только вместо цементной смеси использовали воду. Слегка обдавали кубик водой и тут же ставили на него следующий. Таким образом, намертво скрепляя их между собой. Мы огородили такой стеной наш лагерь, оставив небольшое отверстие для входа, которое завесили штормовкой и двумя слоями полиэтилена. За работой время пролетело незаметно, но, сдается мне, все, не переставая, думали о том, что нас ожидает в недалеком будущем. Тух-тух заявился, когда мы сели ужинать. Настроение у него, в отличие от нашего, было прекрасным. «Дела обстоят так», — говорил тем временем Дильс, наливая себе чай. «Вариантов три. Первый, самый, на мой взгляд, бесперспективный — сидеть здесь. Второй — идти к аргентинцам. Напоминаю, это около 180 км. Прибавьте полярную ночь и наши скудные запасы еды. Поэтому это слишком рискованно. Кроме того, заканчивается топливо. Нам скоро нечем будет согреть себя». «И какой же третий вариант?» – спросил Артур. «Залезть в пещеру и поделить золото», – решил поупражняться в остроумии Костя, но его шутка ни у кого не нашла поддержки. «Вернуться к чилийской зимовке. Рано или поздно тех ребят хватится. Вот только тогда у нас потом будут проблемы. Правда, несколько иного рода», – проговорил Дильс. «На нашей старой базе я оставил записку. Если с большой земли нас схватились, вертолет ведь уплыл, то нас уже наверняка ищут. А я указал прямо, что мы направляемся к чилийцам». «Дильс», — тихо произнес Тух-Тух. «Погоди, я не закончил. Можно, конечно, пойти обратно на нашу станцию, но опять же, как-никак 100 километров. Кстати, что сам нового расскажешь, Тух-Тух? Чего-нибудь еще нашел?» Не без ехидства спросил Дильс, но тут норвежец выдал такое, отчего все на мгновение потеряли дар речи. «Никакой записки там нет, Дильс. Извини, но так получилось». «То есть... как это?» — хрипло переспросил наш папа. Тух-тух миролюбиво поднял вверх ладони, словно давая понять, что сдается. «Я не мог рисковать, чтобы за вами еще потянулся хер знает какой хвост, поэтому взял ее, а потом порвал и выбросил». Невероятно, но в его голосе проскакивали нотки сожаления, будто прочитав мои мысли, он поспешил добавить: «Поверьте, мне очень жаль, но у меня не было иного выхода. Я не позволю допускать к белому савану посторонних, хватит и вас». Я чуть не задохнулся от негодования. «Тварь!» – тихо произнесла Злата и отвернулась. Костя сидел и хлопал глазами, как глупая кукла с испорченным механизмом. Артур недвусмысленно поглядывал на свои крупные кулаки, на скулах заиграли желваки. Дильс неторопливо встал на ноги. Внешне он был спокоен, но я видел, что внутри у него все клокочет от ярости и какого труда ему стоило держать себя в руках. «В конце концов, ваши люди с Большой Земли тоже не дураки. Ближайшая станция от вашей зимовки Чилийская, и они наверняка после...» Закончить Тух-Тух не успел, потому что Дильс уже летел на него. Тух-Тух даже не пробовал защищаться. Он просто стоял с преисполненным фальшивой скорбью лицом, как всегда скрестив на груди свои огромные руки. Первый удар Дильса пришелся ему в губы, второй — в бровь. Брызнула кровь, неестественно заблестевшая в свете фонарей. Дильс продолжал молотить Тух-Туха, но тот лишь слегка уклонялся, не пытаясь перехватить руку нашему папе, не говоря уж о том, чтобы дать ему сдачи. Наконец Артур, первым опомнившись, бросился отдирать Дильса от норвежца. Спустя секунду я пришел ему на помощь. К тому времени под правым глазом Тух-Туха набухала ссадина, из брови и губы сочилась кровь, стекая в бороду, но его лицо... Оно оставалось умиротворенным, понимаете? Будто Дильс лупил не мошенника-проходимца, а служителя церкви, который после первой оплеухи услужливо подставляет вторую щеку, бормоча о необходимости смирения. «Как ты мог?» — спросила Юля. В глазах ее стояли слезы, и я даже не сразу сообразил, к кому она обращалась. «Как? Ты же все знал, и что теперь?» «У меня для вас есть новость», — сказал Тух-Тух, когда мы все-таки оттащили от него брыкающегося Дильса. Из-за разбитых губ фраза прозвучала так, как будто он пытался торопливо прожевать горячую котлету и что-то говорить при этом. «Что еще?» — крикнул в бессильной злобе Дильс. Он дернул руками, освобождаясь от наших с Артуром объятий. «Еще одна скала с алмазами, недоносок ёбаный!» «Как печально это слышать!» Тух-Тух изобразил на окровавленном лице кривую улыбку. «Люди, которых ты сделал богачами, называют тебя недоноском. Если бы не эти люди, ты бы дохлым валялся в сугробе», — внес свою лепту я. «А ты в благодарность лишил их последнего шанса». «В таком случае, зачем вы поперлись к чилийцам?» — удивленно спросил Тух-Тух. Он убрал с груди руки и стал вытирать лицо. «Сидели бы и ждали свой вертолет-пердолет». «Так что насчет новости?» – спросил Костя, и в глазах его промелькнул огонек надежды. «Не тяни, говори!» «Как вы уже догадались, я искал не клад. Хотя нет, вернее будет сказать, что клад я тоже рассчитывал найти, но в основном мои поиски замыкались на другом», – сказал Тух-Тух, усаживаясь на поролоновую пленку. «Я неспроста обследовал ту пещеру, помните?» Не услышав от нас слов подтверждения, он спросил, никому конкретно не обращаясь. «Вы знаете, сколько может храниться человеческое тело в замороженном состоянии?» «Вечно», — хмуро ответил Артур. «Не совсем точно. Хотя я, наверное, не так сформулировал вопрос. Внутри льда. То есть я хочу сказать, если тело поместить в контейнер, залить водой и заморозить, как кубики льда в морозилке». «К чему эта чушь?» – процедил Дильс, потирая костяшки пальцев. «Тух-тух! Еще одно слово, и я разнесу тебе башку из ружья, клянусь!» «Успокойся, Дильс, да слушай. Итак, если тело законсервировать именно таким образом и поддерживать необходимую температуру, то срок его хранения действительно не ограничен. Это как капсула времени, помните? Я говорил. Вопрос лишь в том... Что с телом станет, если его захотят «Вопрос в том, чертов ублюдок!» — вновь стал заводиться Дильс. «С какой стати мы сидим тут и слушаем твои идиотские рассуждения? Или ты хочешь сказать, что в той ледышке, которая валяется в пещере, кто-то замурован?» «Вот именно!» — глядя прямо в глаза Дильсу, вымолвил норвежец. «Твоя правда!» «И что с того?» – сказал Костя, на которого эта новость не произвела ровным счетом никакого впечатления. «Вот если бы Тух-Тух сообщил, что нашел еще гору алмазов, тогда другое дело. Небось, трупак какой-нибудь, вроде тех, кто решетку грызли». «Отнюдь. Сегодня я снял несколько слоев льда. Это женщина, даже девушка. И, между прочим, прекрасно сохранившаяся», — сказал Тух-Тух. «Девушка?» — с недоверием переспросил Дильс. «И поэтому ты брякнулся в обморок. Что-то с трудом верится». «Я ставлю свою долю клада, что она принадлежала к расе атлантов», — понизив голос, произнес Тух-Тух, как будто здесь кто-то, кроме нас, мог его подслушать. «Причем я уверен, на 99%, что это ее профиль оттеснен на монетах». «Где же потерялся еще 1%?» — скабрезно улыбнулся Костя. «Куда ты его проебал?» «У нее лицо закрыто волосами», — ничуть не смутившись, сказал Тух-Тух. «Более того, полагаю, что эта девушка занимала не последнее место в верхушке знати, которая правила Атлантидой». Он собирался еще что-то добавить, но тут с места вскочила Злата. У нее был такой вид, что я немного струхнул. Только на минуту представьте себе женщину, которую намереваются навеки разлучить с детьми и любимым мужем. А сейчас Злата выглядела именно так. «Вы все слепы! Как вы можете верить этому сумасшедшему?» — задыхаясь, воскликнула она. «Он завел нас в волчью яму! Всех нас! А я предупреждала! Я...» «Злата, сядь!» — рявкнул Дильс, даже не взглянув на супругу. «Нет уж, позволь, я договорю. Вы сами себе раскапываете могилу и пытаетесь улыбаться при этом. Ах, мы нашли клад. Ерунда, что мы затерялись во льдах, а вось кто-нибудь прилетит и найдет нас. Зато мы в окружении бриллиантов, пусть и подохнем среди них. Неужели вы не понимаете, что мы в беде? А золото, которое вы нашли, оно отравлено. Никогда еще сокровища не приносили людям ничего, кроме крови и несчастья!» «Уйди!» – жестко бросил Дильс. В какой-то момент Злата с испепеляющей ненавистью смотрела на бесстрастно развалившегося Тух-Туха. Она стояла, непроизвольно сжимая и разжимая свои маленькие кулачки, после чего резко развернулась и скрылась в палатке. «Между прочим, она права», – вспомнил помрачневший Дильс. «Насчет записки. А я, старый козел, не верил ей. Ну и что же дальше, Тух-Тух?» «Эта девушка, чудом сохранившаяся до наших дней, стоит баснословных денег», — после короткой паузы сказал норвежец. «Она намного дороже того клада, который мы нашли. В Норвегии я знаю кое-каких людей, которые готовы заплатить за этот товар огромную сумму». «Опять деньги», — вздохнул Артур. «Что-то пока от них никакой пользы не видно. Да, Стас?» Я не удостоил его ответом. «Нам нужно лишь выбраться к какому-либо средству связи, чтобы я вышел на контакт с ними», — сказал Тух-Тух. «И тогда все проблемы будут сняты. Они вышлют сюда самолет, и все будет в порядке». «Знаешь что, Тух-Тух?» — Дильс вперил в норвежца немигающий, как у змеи, взгляд. «Вот хер его знает, но я опять тебе не верю. Тем более пиздеть ты умеешь. В этом все мы неоднократно убедились. Ну вот скажи мне, на кой черт кому-то платить тебе деньги, да еще такие большие? Да этим твоим людям проще тебя самого в лед закатать и забрать эту замороженную курицу из той норы, причем совершенно бесплатно. Разве я не прав?» «Не прав. И я объясню, почему», — терпеливо проговорил Тух-Тух. «Уж так сложилось. Длинная история. Короче, у меня на этого человека очень мощный компромат, который хранится в сейфе. Этот сейф вскроют лишь в случае моей смерти или безвестного исчезновения в присутствии нотариуса и двух свидетелей. И доступ к нему имею лишь я и никто больше. Поэтому этот человек заинтересован в том, чтобы я жил как можно дольше. Но и у него есть кое-что на меня, так что мы прочно держим друг друга за яйца. Чьи крепче окажутся, тот и выиграл. Как только я ему отдаю эту атлантку, он расплачивается со мной, и лишь после этого я отдаю ему то, что находится в сейфе. Баш на баш, как говорится. Тогда после этого твоя жизнь будет стоить не дороже плевка», — обронил Дильс. «Это уже не ваши проблемы». «А не знает про золото?» — — озабоченно спросил Костя. «Эти твои богачи!» Тух-тух отрицательно покачал головой. «Но ты же видишь, что ни о какой связи и речи быть не может», — сказал я. «И никто не гарантирует, что аргентинцы примут нас с распростертыми объятиями, пустят в радиолокаторскую и позволят слать радиограммы куда ни попадя». «Мы можем разделиться», — предложил Тух-тух. «Допустим, я, Стас и Артур возвращаемся на вашу базу, возле которой вы меня подобрали. Рано или поздно мы дождемся кого-то с большой земли, так? И тогда я попытаюсь послать весточку». «Нет, никто делиться не будет», — отрезал Дильс. «Завтра же утром мы попытаемся выбраться к чилийцам. Все же это 30 километров, а не 100, тем более 180. Сомневаюсь, что если вы встретитесь там с людьми, они разрешат вам воспользоваться связью», — заметил норвежец. «Скорее закуют вас в наручники». Диль сказал: «Плевать. Я отвечаю за этих людей. Они куда дороже твоей замурованной девки». Тух-тух снисходительно промолчал, и разговор постепенно сошел на нет. Видя, что норвежец принялся раскладывать спальник снаружи, Диль спросил: «Ты что, решил закаляться?» «Сомневаюсь, что после случая с запиской твои люди захотят спать со мной в одной палатке», — сказал Тух-тух. «Какое благородство! Это делает тебе честь. Но возиться с тобой, когда ты обморозишь свой перец с горошинами, никто не будет, так что не выебывайся и полезай спать в палатку», — сказал Дильс. Тух-тух молча проглотил обиду насчет перца с горошинами, но я почувствовал, что ни одна пущенная кем бы то ни было из нас шпилька им не забыта. Просто время расплачиваться за них еще не пришло. «Этот Дильс простой, как 3 копейки», — проворчал вполголоса Артур. «Тух-тух, небось, не к нему в палатку полезет, а к нам!» Я устало пожал плечами. «К нам, к ним. Какая теперь разница?» «Наверное, вы недоумеваете, как я, оказавшись в такой непростой ситуации, умудряюсь еще вести дневник, да не просто вести, а красочно и подробно описывать все происходящее с нами. Скажу по секрету, я и сам не знаю, что мною движет. Просто ничего не могу с собой поделать, если не чувствую в руках ручку и бумагу под ней. Поэтому я и дня не в состоянии прожить, не набросав несколько строк о наших приключениях. Возможно, из этого дневника и вправду выйдет неплохая книга. На мой взгляд, она уже намного интереснее моего рассказа про Елену, который вообще теперь мне казался детским лепетом по сравнению с тем, что происходит тут, в скале Белый Саван. Но как бы то ни было, я продолжу доводить до вашего сведения кое-какие отрывки из своего рассказа, и вы узнаете, чем все закончилось. А теперь я отправляюсь на боковую. Спокойной ночи. 49. Утро выдалось неважным, собственно, чего греха таить. Каким оно еще должно быть, если ты просыпаешься за окном, то есть, за палаткой, ночь? Это черное угольного цвета небо не светлеет ни через час, ни через два, ни вообще когда-нибудь. Это нужно принять как должное. По-другому просто не может быть. Дильс принес пачку свечей, так как батарейки для фонарей таяли с непостижимой быстротой. Экономили и на бензине, и теперь горячую пищу мы ели лишь на обед, а на ужин позволяли лишь по кружке чая. «Показал бы хоть что пишешь», — сказал после завтрака Артур, увидев, что я полез за дневником. «Обязательно», — пообещал я, про себя решив, что в действительности я едва ли сделаю это. «Только позже, хорошо?» Артур с видом «позже, так позже» ушел собирать палатку, а Дильс посоветовал мне вообще на время прекратить писанину, иначе я испорчу себе глаза. Отчасти он, конечно, был прав, но если бы я делал большие перерывы, то многое из того, что описывал, возможно, бы и не было, поскольку детали имеют неприятное свойство быстро стираться из памяти, и ваш покорный слуга не был исключением. «Ты идешь с нами?» — спросил наш папа у Тух-туха. Тот с задумчивым видом шахматиста, которому сделали подряд несколько шахов, за которыми вот-вот последует мат, обернулся. «Разве у меня есть выбор? Я, безусловно, могу еще протянуть недельку тут, но не больше. Тем более своей цели я достиг. Все-таки жизнь дороже всего этого блестящего дерьма, которое лежит там, внизу. «Наконец-то я услышала тебя разумные слова, Тух-Тух», — самодовольным видом сказал Дильс. «Надеюсь, ты не злишься за то, что я немного подрихтовал вчера твою физиономию». Тух-Тух осторожно коснулся начинающего желтеть фингала под глазом и засмеялся. «Да, признаюсь, я еле сдержал себя, чтобы не остаться в долгу». «Да?» В голосе Дильса появилась прохладца. «Спасибо за одолжение. Но не стесняйся, я всегда к твоим услугам. Можем продолжить в любое время, уважаемый Ингри Торбьёрн». «С удовольствием», — ощерил в акулье улыбки свои крупные зубы норвежец. Но Дильс уже повернулся к нему спиной. В это время из палатки вылезла Юля. Вид у нее был крайне растерянный, словно она была в полной уверенности, что проснется этим утром на комфортабельном лайнере, который несет ее домой, а не среди бескрайних льдов на краю земли. «Ребята, вы не поверите», — сказала она, нервно потирая руки. «Что еще такое?» — оглянулся Дильс. «Конечно, это глупо, но я поправилась, представляете?» «Хм, очень интересно», — буркнул Дильс. «С чего бы это? Вроде жареной индейки с пловом на ночь не ела». «Но это правда?» — сказала Юля, и даже в потемках было видно, что она смущена. «Я вообще всегда слежу за своим весом, а тут такие вещи я моментально замечаю. Вот что я хотела сказать». Она повернулась боком и, сняв куртку, стала щупать талию. «Ничего тут странного», — сказал Костя. «Свежий воздух, экология и все такое». «Да, только едим мы все одинаково», — не слишком уверенно сказала Юля, продолжая сосредоточенным видом изучать свое тело. Когда все вещи были собраны, Дильс подошел к Косте. «Не обижайся, Константин, но я тебя предупреждал, так что давай сюда». «В смысле?» — отступил на шаг назад Костя. Лицо его стало красным от злости, глаза превратились в щелки. «Ты сам знаешь, сынок». Наступило молчание. На лице Кости с неимоверной скоростью отразился весь спектр человеческих эмоций. Растерянность, страх, понимание, закипающее раздражение и, наконец, тихая, слепая ярость. «Ты мне не папаша, Дильс! И нравоучение читай Стасу или еще кому! А ко мне не лезь, слышишь?» Никто не сомневался, что в следующий момент в конец оборзевший Костя полетит на землю, а разъяренный Дильс спляшет на нем барыню-сударыню. Но наш папа лишь хохотнул и весело сказал: «Слушай меня, дурилка! Хочешь в тюрьму с катертью дорога? Ты что, не врубаешься, в какую заварушку мы попали? И как ты объяснишь происхождение этих прозрачных камушков и монеток, если тебя начнут трясти? Мне насрать, если ты решил остаток жизни смотреть на небо в клеточку, но ты паровозом потянешь всех ребят за собой, смекаешь?» Костя силился что-то сказать, но изо рта у него вырвались какие-то нечленораздельные мычащие звуки, будто он запихнул в рот штук 15 жевательных резинок и теперь безуспешно пытался надуть из них пузырь. «Почему? Почему ты других не проверяешь?» Лицо Кости из красного стало лиловым, почти фиолетовым. «Ты всегда относился ко мне предвзято, усатый пердун!» «Ты ошибаешься», — ровно произнес наш папа. «Ты сам своим поведением доказал, что доверять тебе уже нельзя. А теперь не отнимай у нас времени и давай сюда». Матерясь как старый сапожник, Костя скинул с плеч рюкзак и принялся со стервенением дергать на нем молнии. Вскоре в руках у Дильса оказалось 3 камня и несколько крупных монет. «Я оставлю это здесь», — сказал Дильс. «Когда мы сюда вернемся, они будут твои, не волнуйся. Вот, смотри, я кладу их в пакет, а пакет убираю сюда». «Пошел ты!» — отрывисто бросил Костя и, подхватив рюкзак, вышел наружу, нарочно толкнув плечом Артура. «С каждым днем он становится все более неуправляемым», — сказала Злата. «И опасным. Ты это заметил, Дильс?» «Хватит болтать. Пошли». По иронии судьбы, наш путь проходил там, где был расположен лаз, и когда мы проезжали мимо, у каждого из нас, кроме Златы, в соответствующую сторону машинально поворачивалась голова. Я отметил странную особенность. Все эти дни была пурга, и кругом высились громадные холмы снега, но лаз продолжал оставаться чистым, словно его регулярно убирал и чистил трудолюбивый дворник. Улавливайте мою мысль. Этот лаз теперь будто звал нас к себе. Вот что я пытаюсь до вас донести. Через какое-то время белый саван остался позади, и мы стали взбираться на склон. Как я уже упоминал, скала располагалась в огромной воронке, поэтому нам в любом случае пришлось лезть в гору. Снега было так много, что мы проваливались даже на лыжах. А если учесть, что на каждом из нас были весьма увесистые рюкзаки, вы поймете, каково нам было. Мы то и дело скатывались вниз, не помогало даже восхождение елочкой. Лицо задубело от мороза, надбровье, щетина, все покрывалось прозрачной пленкой, которую приходилось скалывать. Хуже всего глазам, на ресницах и веках толстые наросты. Когда моргаешь, глаза до конца не закрываются. Прикрываешь рукой, лед на верхних и нижних веках смерзается, и глаза очень трудно открыть. Подул сильный ветер, я уже начал уставать, да что я, все мы уже успели вымотаться и стали злые, как собаки, ведь день только начался, а тут такие трудности. Не помню как, но в конечном итоге мы каким-то чудом умудрились взобраться наверх. Сверху на нас с пустым безразличием наблюдал Южный Крест. «Господи, как я его ненавижу!» – донесся до меня срывающийся голос Кости. И не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, кого он имел в виду. Я оглянулся и увидел, что он все никак не может преодолеть последний метр. Я подал ему свою палку, и он, с секунду помешкавшись, все же поборол свое самолюбие и ухватился за палку. «Что скажешь, Дильс?» Стараясь перекричать ветер, громко спросил Тух-Тух. Я подъехал к ним и вдруг увидел нечто, отчего мои ноги вдруг стали ватными. Прямо на нас надвигалось исполинское белое облако, от верхней части которого прямо в усыпанное звездами небо шло несколько конусообразных сероватых ответвлений, похожих на щупальце. «Дильс, что это?» – со страхом спросила Юля. «Снежная буря или смерч?» – ответил наш папа. «И он приближается!» Он вытащил компас и с недоумением уставился на него. «Стрелка будто спятила!» «Как если бы тут горы магнита наложены, клянусь, а буря движется в нашу сторону!» «Ага, твоя правда!» — подал голос Тух-Тух. «Теперь этот компас можно засунуть туда, куда никогда не заглядывает солнце. Нужно ехать обратно, Дильс, иначе через 10-15 минут нас накроет 10-метровая лавина, и нам никогда не придется беспокоиться о каких-то сокровищах!» «Чёрт!» — кусая губы, пробормотал Дильс. «А я-то считал, что подобные совпадения бывают только в книжках. Идем назад!» — прокричал он, но тут ему в руку вцепилась Злата. «Нет!» — бешено взвыла она, повиснув на нем. «Это верная смерть! Нам нельзя туда возвращаться!» «Верная смерть наступит прямо сейчас, если мы останемся здесь!» — прокричал ей в ответ Дильс. Со стороны это выглядело несколько забавно. Стоят муж с женой и орут друг другу, причем оба неглухие. Да, это было бы забавно, если бы не было так жутко. Ветер с ужасающей быстротой набирал силу, чуть не сшибая нас с ног, но еще более меня тревожило другое. Это огромное бесформенное облако со зловеще покачивающимися отростками. С этими отростками это облако напоминало иллюзорно-гигантского спрута, вылезшего из каких-то неизведанных недр нашей планеты и теперь собирающегося слегка перекусить нами. Оно приближалось как цунами, становясь все больше и больше, буквально на глазах. «Что же ты не предсказала бурю, Злата?» – издевательски расхохотался Костя. «Ты же у нас все знаешь, святая!» «С вашего позволения!» – Тух-Тух развернулся и понесся вниз, обратно к белому савану. Мгновением позже за ним ринулся Артур и Юля. Злата все еще держала Дильса, что-то горячо доказывая, но он грубо вырвался и крикнул, что если она сию же секунду не последует за ним, он ударит ее. Злата умоляла его, говоря, что белый саван ни за что не отпустит нас. Дильс послал ее к черту. Костя все это время хохотал, и мне стало действительно страшно. Похоже, его рассудок окончательно помутился. Самое примечательное, что я сам не мог двинуться с места и застыл на месте, как вросший кол, при этом не в состоянии объяснить самому себе причину этого феномена. Тух-Тух и Артур с Юлей уже превратились в едва виднеющиеся черные точки. Вот Дильс, что-то еще проорав Злате, стал съезжать вниз. На Костю и меня он даже не посмотрел, и это меня покоробило. папа, черт его раздери!» Злата поехала за ним, а я направился к Косте. Он все еще смеялся, и лицо его стало багровым. Не раздумывая, я треснул его палкой прямо по голове, и он моментально заткнулся. Затем взглянул на меня так, словно видит впервые в жизни, и с шумом выпустил воздух из легких. Я наклонился к нему поближе и проорал. Ветер шумел так, что я почти не слышал собственного голоса, чтобы он ехал за мной. Некоторое время он с тупым непониманием глядел на меня, но, по крайней мере, уже не смеялся. Я начал спуск. Обернулся. Костя шел за мной.